Йоу-йоу-йоу, ребятки, всем здорово. Проверка связи. Йохан Ван, самый первый, здорово. Коломей Степанович, здорово. Ребят, рад всех видеть. Скажите, как связь? Не шипит, не бурчит. Вот Йохан Ван говорит, слышно хорошо. Отлично. Все, кто заходит, сразу влепите лайки, ребят. Игорек, здорово. Ну что, начнем сегодня опять ебать мозги коллектором. Вот, Настя подтянулась. Настя, привет. Антиколлектор Воронеж. Умная киса. Привет, привет всем. Ильмир Садыров. Приветствую всех, друзья, со всеми здоровается. Ильмир, здорово. Так, Коломей Степанович пишет. Поделиться номерами НСВ. Я сегодня им раз 15 позвонил. Есть номера НСВ, люди поскидывали. Так, Настя Фадейкина спрашивает, где добрая злюка. Сейчас будет добрая злюка. Переписки с Виталиной, привет. Мир против коллекторов. Приветствую, Марин. Вот, Олег Силантьев, всем привет. Честный народ. Да, ребят, всем здорово, здорово. Все, кто приходит, лайки лепите стриму. О, батя героин. Мальчишки и девчонки, всем привет. Привет, привет всем. Всех рад видеть. Сразу все подтянулись. Как говорят, все свои. Игорек, Юринфо, здорово. Ребятки, всем привет, привет. Алоха, алоха, ты там бухаешь, да? Да, алоха, короче, сегодня пьет пивко и вешает батарею. Ты там осторожней. Так что, ребятки, всем здоров, здоров. Сейчас передаю привет доброй злюке. Привет. Это, трубку, как это, блядь, гарнитуру. Александр Кончедал. Здорово, братан. Вот, и Игорь Ша. Антикалу из люки отдельно. Спасибо. Так, все. Вот, ребят, вот, добрая злюка. Всем привет, ребят. Очень рада всех видеть. Юрий Аркадьевич, здравствуй, дорогой, здравствуй. Арю Белый пришел. Всех привет. Юрий Аркадьевич, здорово. Арю Белый, здорово, красивый. Коломей Степанович, номера НСВ у нас есть. У меня тут уже две страницы номеров. Евгения Трусова, привет из Подмосковья. Рада вас слышать, ребятки, и мы тебе очень рады, Жень. Очень привет, рада. Жень, привет. У нас тут и НСВ, и целая куча номеров МБА. Почему-то люди на них очень сильно жалуются, говорят, что достают. Есть у нас Sirius Trade, Cashew, Viva. Есть какие-то интересные номера от Дантеса, он всегда подкидывает прямо такие грязных, как говорит Аркадич, коллекторов. Так что сейчас уже начнем звонить. Я даже главфинанса номер таки раздобыла, к счастью, так что приколимся обязательно. Умная киса, по твоему номеру позвоним обязательно, прямо в начале попытаемся это сделать, потому что я знаю, что у тебя уже 23 часа. Даже уже 12 час ночи у тебя, поэтому не будем тебя мучить. Начнем с тебя, начнем с Насти Фадейкиной, с уродом из кэшью. Коломей Степанович МБА назвал международная банда аферистов. Да, так и есть. Все здороваются. Сейчас, ребятки, еще люди подтянутся немножечко. Сейчас я тут подготовлюсь, настроюсь. Главное, не забывайте про лайки. У нас сейчас 19, а лайков как-то меньше. Кто забыл, пожалуйста, влепите. Умная киса меня приветствует. Привет, привет, Танюш. Игорь Ша, у меня с нетом совсем беда, могу вылетать. А у тебя, по-моему, и в прошлый раз беда была с нетом. Это я помню. Ты давай там его настраивай. Что у тебя за интернет, хоть расскажи. Почему он у тебя все время вылетает? Переписки с Виталиной прислали донатик. Спасибо большое, спасибо. Вот так вот начало положено. Уже мотивация есть продолжать обзвон, стимул есть. Ай, так это же мне на игристую валерьянку. Спасибо большое. Или там опять нет выбора в донатейлерсе? Скажите, там есть выбор между донатами выбирать? За игристую валерьянку большое-большое спасибо. Юрий Аркадьевич пишет, злюча, еще раз привет. Привет еще раз, Аркадьевич, дорогой, привет. Вот умная киса говорит, лайк влепила. Евгения Трусова, передайте привет моему любимому антиколлектору из Воронежа. Люблю его. Антиколлектор Воронеж, он здесь у нас. Привет тебе от Евгении Трусовой, коллега. Привет. Вот он как раз пишет, антиколлектор Воронеж, говорит, да, Юрий Аркадьевич в законе. Йохан Ван, кэшью попали, они еще не подозревают, с кем имеют дело. Игорь из люка им сейчас вломят. Да уж мы постараемся изо всех сил нашу Настю вот это вот доставать. Нет, с этим мы будем бороться. Это ж они тогда, помните, в прошлый раз они ее на прозвон поставили, писали всякие еще там гадкие сообщения, звонили, а мы не смогли до них дозвониться. Вот сейчас Настя говорит, что номер должен быть доступен. Обязательно дозвонимся. Арю Белый тогда очень разволновался, что мы не смогли за Настю им вломить. Арю Белый, мы сейчас исправимся. Вот уже 8 минут в эфире, все здороваются. Обожаю читать ваши приветствия. Юрий Аркадьевич с Игорем Ша здоровается, Игорь Ша с Юрием Аркадьевичем. Юрий Аркадьевич у нас вообще авторитет. Вот, Жень, видишь, антиколлектор Воронеж тебе пишет, привет, Евгения, красотка. Вот так вот ответный привет прилетел. Юрий Никитин к нам пришел, пишет, всем привет, привет, Юр, привет. Всем здорово, кого не видел. Юрий Никитин, здорово. Юрий Аркадьевич, авторитет наш. Так, давайте сейчас сразу наберем, потому что добрая киса просила, потому что у нее... Умная киса. И умная. Добрая я. И умная, и добрая. Евгения, привет. Привет, привет, всем привет. Голомец Степанович пишет. Юрий Аркадьевич, как в бандитском Петербурге, антибиотик, самый авторитетный. Да. Давай, да, начнем с Таниного номера. А потом Настиному позвоним. Да, ребят, про лайки не забивайте. Вот. Не забивайте и не забывайте. Юрий Аркадьевич написал, кто еще лайки не поставил, не забываем. Так, и, ребят, про донат тоже не забывайте. Ссылка в описании. Елена, жена Игоря Алкаша. Привет, Лен. Привет. Так, сейчас мы попытаемся первой мрази набрать. Так, набираем. 968-328-3350. Набираю. Ваша позиция в очереди. Один. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Ага, ожидаем. Здравствуйте. Здорово. Позвонили в компанию Sirius Trade, Кремлев Евгений Андреевич, запись разговора, слушаю. Да-да, вот мне нужно деньги отдать. Тут, короче, позвонили, всякую ерунду говорили. Что же вам наговорили? Да всякую хуйню пиздят такие пидоры наподобие тебя. А-а-а. Да-да-да. Так что давай. Понимаю. Понимаешь, да? Это у вас в порядке вещей получается, да? Людей напрягать как-то. Людей напрягать? Да-да-да. Ну давай, а давай, короче. Вам виднее. Быстрее давай, там мой номер с базы убирай и все, заканчиваем. Ага, обязательно. Уже убрал. До свидания. Ты чё, пидор, я хуел там, что ли? Нет, ребят, сейчас будем жестить. Сейчас еще раз наберу. А, так, секундочку, ребят, пришел донатик. А, это Арю. Братан красивый. Да ты-то тоже красивый. Арю Белый. Спасибо, дорогой, пишет для настроения. Спасибо, ребят. На охуенную мотивацию. Реально, блядь, вот так сидеть на... Ну, вообще даже вот так разговаривать где-то на протяжении 2-3 часов не ебически тяжело, если вам честно. Руслан Тамерлан, классное начало. Здорово, Руслан. Ильмир. Да, будем. Вива деньги, мы будем звонить, у нас номер есть, уже нам заранее прислали. И, Настя, пожалуйста, выздоравливай. Вот она пишет, видишь, я приболела, лежу, встать не могу. Простите, что сегодня без доната, до банка не доползу. Ты даже не переживай, выздоравливай, береги себя, пожалуйста. И что у нас еще, Настя Фадейкина? Обижаю это здорово Игоря, сразу улыбка на лице. Так, ребят, сейчас давайте еще раз, это специально для умной кисы, для Татьяны, нужно долбить. Татьяна Завадская, на уничтожение коломразий. Колразий. Ну, короче, коломразий. Спасибо, Танюш, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогая. Сейчас уничтожим. Так, давайте дальше. Давай, тетя Афина, может, она позвонит? Вот давайте тетя Афина сейчас наберу. Мозги выебу ему. Ну, не ему, кто возьмет. Здравствуйте. Да, здравствуйте, дорогой. Понимаю. А номер, наверное, тот же. А, да, ребят. Слушай, давай позвоним на Настин, а потом, когда сменится, еще раз на этот. Не-не, сейчас еще раз, я еще раз наберу ему. Говорит, понятно. Он там что, один бедолага сидит, работает? Который видите, но 100%. Алло, здравствуйте. Да здорово, заебал. Ты что, один там работаешь, что ли? Во-первых, вы позвонили в компанию Sirius Trade. Меня зовут Сотников Андрей Витальевич. Диалог ваш сам идется в записи. Я слушаю вас. Да, да, я только что звонил. Ты что, один там раб сидишь, что ли, пашешь? С каким вопросом звоните вы? Ну, мне звонят, я перезваниваю. Какой номер звонили вам? Слушай, ну ты, короче, всякие пидоры тут одной Татьяне названивают. И я, короче, решил вам всем мозги выебать просто. Чтобы у вас линия просто бы рухнула просто нахуй. Сейчас на обзвон еще поставлю. Понимаешь? Попробуйте. Попробуйте, а попробуйте. Что это изменит? Ну, блядь, вы людям сегодня чего мозги добьетесь? Перестанете ебать просто. Чего добьетесь? Как рабы ебаные. Чего добьетесь? Я тебе сказал, людям мозги перестанете ебать вам просто. Татьяна пойдет с вами на свидание или что? Татьяна, я надеюсь, очень. Да, я очень надеюсь, очень, если Татьяна со мной пойдет на свидание. Что? Но мне нужно вам сначала мозги выебать, чтобы быть рыцарем в ее глазах. Я говорю, не болейте, все в блоком. Да ты тоже не пукай. Какой-то ты чересчур добрый, блядь. Че, ебанулся там, нахуй? Петух. Короче, он один, ребят. Так, ребята, всем здоров, кто заходит. Всем здорово, мистер Карп, здорово. Пока чат не убежал, вот смотри. Юрий Никитин, целевым финансам или Joy Money будете звонить? Таких номеров у меня пока в списке нет. Если что, добавляйся в телеграм-канал и номера мне скидывай. Позвоним. Либо ты можешь даже в чате здесь писать, но через пробел понизу. Понял, да? Либо через буквы разделять цифры. Вот, Александр Нарышкин пришел. Здорово, дружище, здорово. У него группа ВКонтакте. Вот, этот человек мне помогал так рекламку делать. Спасибо тебе большое. Так что, ребятки, давайте сейчас позаебываем Sirius этот трейд. Или как они там, Sirius хуй пойдет? Sirius, да. Sirius Trade. Sirius Trade. Трейд это вообще, блядь, это... продажи, что-то такое. Так, вот пришел донат от Алохи. Сейчас я его зачитаю, ребята. Алоха всегда, он может написать так красиво. Благодарность огромная Анти из Лючки. Елене из Томска передайте привет. Знай, клики на подходе сдохли. Сдохли. Не жди их. Остальным засуньте ёршик железный в самый колоприемник, чтобы из ушей попёрло. Спасибо, дорогой. Он всегда отличается этими сообщениями. Елена из Томска, тебе большой-большой привет. Елена, привет тебе. И такое тебе это как эксклюзивное здорово. Так, ребят, давайте дальше. Сейчас я им ебану еще раз. Надо им мозги выебать, чтобы хотя бы номер этот не работал. Постараемся, по крайней мере. Алло! Да, здравствуйте. А, здорово. Ты трубку ближе подведи к своему роту. А вы мне не тыкаете, пожалуйста. Ух ты, какой чувствительный, нихуя попался. Ты чё такой? Ты так всё близко к сердцу воспринимаешь? Ребята, они моментом трубку берут, кстати. Вот вообще даже... Давайте ещё раз сейчас наберу. Ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором. Ага, ага. Алло? Алло? Алло, ёб твою мать, алло, ты меня слышишь там, сука? Алло. Здорово! Я тебе слышу наконец-то! Мне сейчас звонили ты! Ты звонил мне! Компания Sirius Trade, меня зовут Роман Евгеньевич Матвеев. Диалог в записи. Слушаю, какой вопрос у вас? Здорово, Роман Матвеевич. Мне сейчас звонили, нужно мне договориться, как деньги отдать. Алло. Кто, извините, вам звонили? Мне позвонили с этого данного номера, на который я сейчас звоню. Мне надо отдать деньги. Ругался, позвонил один пидорас и ругался со мной. Вам нужно отдать деньги, ага. Дальше? Чё дальше? Давай договоримся, куда эти деньги скинуть-то? Не, а вы-то кто? Я брала деньги на карточке через интернет, знаешь? Нет, не знаю, вы кто? Чиквериди! Вы позвонили в компанию? Да, да, да, да, блядь! Чиквериди Афина Аслановна меня зовут, заебал! Проблемы какие-то? Это у тебя проблемы сейчас будут. Вводи мои данные, находи меня и удаляй мой номер нахуй. Вы звоните с анонимного номера, он не определяется. Это у тебя мозги, мозги анонимные какие-то, у тебя мозги. Вводи мой номер, удаляй нахуй ты все из базы. Слышь? Ну ладно, все, прекращайте баловаться. До свидания. Не до свидания, тебе мозги сейчас выебу. Не клади трубку, со мной говори. Сука, не русский. Так, ребятки. Сейчас будем дальше мозги ебать. Так, еще кому надо? А вот тут вот спрашивает Юрий Никитин, как вас найти в телеге? Сделай, пожалуйста, ссылочку в описании, если можешь. Или где у нас можно ссылочку? Так, ребят, сейчас я сделаю ссылку в описании. Секундочку, тогда... Когда ты делаешь, давай я почитаю сообщение. Я сейчас зайду ты возьми... через свой, да, потому что у тебя тут ничего сейчас не видно. Сейчас, одну секунду, ребят. Открываю. Пока открываю, напоминаю, кто лайк не поставил, поставьте, пожалуйста. 36 человек. Ребят, всем здорово. Кто не пишет, кто стесняется, всем здорово. Мистер Карп, привет от меня лично. Коломец Степанович, Юрий Аркадьевич, у меня девушка в Питере живет, точнее в Ленобласти, в Кирполе, поэтому в курсе, что в Санкт-Петербурге происходит. Юрий Аркадьевич, а я опять не бухаю. Что такое? Я не знаю. Аркадьевич, я переживаю за тебя. Честно, ты меня что-то пугаешь. Ну ты бы хоть чуть-чуточку бы, что ли. Амиго, здорово. Дай ему ответить. Вот это вот звонят тут эти все переадресации. Так. Где я остановилась? Ага. С телегой мы сейчас разберемся. Юрий Аркадьевич Арию пишет, здорово, а что дома делает? Тут хоть лень-лень, но иногда что-то делают. Про гараж, да, это Юрий Аркадьевич у нас, как всегда, в гараже. Ильмир Садыров, классная женщина Афина. Афина, она вообще просто супер. Она красивый, умный женщин. Арию Белый говорит, какие вежливые сегодня Сириусы, удивительно. Это видно, потому что мы им звоним, а не они звонят. Вот Юрий Аркадьевич тете Афине передает привет. Спасибо, дорогой, я сейчас мозги ебу с этим телеграммом. Подожди немного. Амиго, всем привет. Привет, Амиго. Алексей Клименко, всем здравствуйте, уважаемые граждане. Здравствуй, Алексей. Александр Нарышкин, я уже месяц и 7 дней не пью. Но я так смотрю, ты считаешь каждый денечек. Ну ты молодец, молодец. Хотя я считаю, что иногда можно в умеренных количествах и в хорошей компании-то. Так, РМРЗЗ. Не знаю, правильно ли прочитала. Надеюсь, что правильно. Привет из Украины. Слушаю в машине. Одесса. Привет, привет. Здорово, здорово. Ребят, так, ссылка на Телеграм появилась под описанием. Антиколлектор Воронеж, говорят, сегодня повысили штрафы калам до 500 тысяч за хамство и угрозы. Да, действительно, повысили. Как это будет работать, поживем, увидим. Время покажет. Так, мистер Карп здоровается с Амиго А. Арю Белый, слушаю, стрим тоже. Оксана Субачева, это землячка наша. Привет, привет, привет, Оксаночка. Юрий Аркадьевич, злюча. Притом, заметь, два пузыря в наличии и не бухается. Старею, что ли? Аркадьевич, честно переживаю за тебя. Вот переживаю и все. Потом мы с тобой обязательно это обсудим. Александр Нарышкин, с мелким сыном не попьешь. А, ну это да. Сергей Семенов, привет, Сереж. Ну, слава богу, Аркадьевич не бухает. Хоть не будет искушать. Он может искушать и другим. Вот шашлычком каким-нибудь. Аркадьевич, ты не бухаешь, но что кушаешь сегодня, расскажи. Юрий Никитин спрашивает, зачем калы звонят и сразу скидывают, не в курсе? Да чтоб заколебать просто, на нервы действует и все. Арю Белый, антиколлектор Воронеж и толку от этих штрафов. Арю, ну посмотрим, посмотрим. Видишь, 230 ФЗ, он где-то все-таки хоть как-то работает, но не полностью. Может быть и тут какой-то толк будет, хотя бы маленький. Евгения Трусова, давай чат сейчас дочитаю. Да. Ребята, тетя Афина, вымышленный образ или взят из кого-то? Вымышленный, полная импровизация. Мистер Карп, привет с Дальнего Востока. Так, Юрий Аркадьевич, привет из России. Юрий Никитин, кстати, на днях мне звонили с кредитного комитета целевых финансов. Ого, Вартареса Мургашев. Ку, привет, Вартарес. Вот на этот раз ты вовремя. Ну что, продолжаем звонить? Да, ребят, так, куда надо позвонить, ты руководи. Настин вот этот вот кэшью, который я на прозвон ставил. А, все, давайте сейчас этого пидора из кэшью, который... Да-да-да-да, его нужно бомбануть, это черт ебаный просто. Его нужно прям конкретно бомбануть. Он Насте мозги ебал долго. Вот, так, Татьяна Завадская скинула донатик из доброй злюки. Спасибо большое. Янку, Танечка, спасибо тебе огромное, спасибо. К нам пришел Бесек Богданов, всем привет. Бесеке, здорово, Калайсон. Оксана Субачева, спасибо большое, дорогая, спасибо. Вот, Ильмир Садыров, дизлайк кто-то поставил, убери его, а не только лайк заслуживает, спасибо, дорогой. А знаешь, у меня всегда на видосах, на стримах постоянно по одному дизлайку. Короче, как кто-то сидит и дизлайки херачит. Ты глянь, Аркадьевич картошку жарит с тушенкой и опять про шашлык думает. Так, давайте, ребят, наберем вот этому черту из кэшью. Давай. Давай. 927. Так, ага, 927. 408. Угу. 21.38. Угу. Ну и что, это все? Все? Все. Да как ты точку всё, в конце нет, не поставила. Я хочу просто выйти. Давай, давай. Звоню. Алло. Здорово. Здорово. Здорово. Чё, как у тебя дела? Здорово. У меня лучше всех. Да, чё, людям... А у тебя? У меня тоже. Людям мозги ебёшь сегодня? Куда? Людям мозги ебёшь сегодня, нет? Не поняла. Ну, людям мозги ебёшь сегодня? Вот с твоего номера прозвоны идут людей. Вот я тебе звоню поинтересоваться. Ага. Ага. Ну и чё? Ну и чё, тебя с кэшью ещё не уволили, нахуй? Да. Чё тупишь? Это разговор какой-то не... Чё тупишь? Вы кому звоните-то? Я звоню пизде из кэшью. Ух ты. Ух ты. И я... чё хотим? И чё хотим? Мозги выебать хотим, чё хотим? Ну чё, полегчало? Нет, еще не полегчало. Чуть-чуть позже полегчает. А что надо-то? Что хочется? Мозги выебать тебе, курица. А, ты козел, знаешь что? Сюда больше не звони. О, а что? А что такое? А что будет? Да ничего. А что будет? Да ничего. Ничего не будет. Не, давай ты номер отрубишь, тогда я не буду звонить. Давай ты номер отрубаешь, и я не звоню. Хули. Пизда, я скажу. Так, ребят, ну жертва найдена. Вот эта мразь, короче, из кэшью. Давайте сейчас еще раз ей бомбану. Я ее даже сейчас в избранное добавлю. Наша цель, чтобы номер отрубила. Нахуй. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, ребят, она сейчас кинула, походу, в блок. Сейчас номер обновится, и мы ей будем мозги ебать. Я этот номер добавил в избранное. Так. Ребят, дохрена сообщений, извинитесь, я все не прочитаю. Сейчас этот главный чтец придет и будет читать. Вот, ребят, 40 человек на стриме. Ребятки, кто пришел, влепите лайк. Вот, и не забывайте про донат. Вот. Добрую злюку напоить. Ее пока нету сейчас. Ари Белый Пишарю, ты ее врасплох застал. Да, сейчас еще раз попробую. Если номер не обновился, тогда перейдем на следующую жертву. Короче, человек косил под Кавказа, там что-то наезжал, блядь. Ну, нужно мозги тоже выебать. Номер занят. Оставьте сообщение. Да, ребят, короче, она номер пока занесла в блок. Ну, сейчас будем другого. Давай номер этого. Давай, сейчас. 962. Так, набираю типу, который, типа, косил под Кавказа. Угу, 962. Так, 079. Угу. 7410. Так, начинаю. Пока не берет. Просто один хороший человек просил меня эти номера поставить на прозвон. Вот я и поставил. Сейчас не знаю, возьму трубку, нет? Так, ладно, перезвоним ему позже. Давай какой-нибудь следующий номер. Давай Алоха. Алоха, который скинул. Да, 901, угу. 1811, 458. Это НСВ. 458? Угу. Звоним в НСВ. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите 2. Вам звонили с нашей компании или мы... Разговор записывается. Так, ребят, что-то скинулось. Хер его знает. Давай еще один. Подождите, я еще сейчас на этот номер наберу, только я нажму, чтобы типа мы оплатили, и теперь нужно там договориться. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите 2. Вам звонили с нашей компании. Разговор записывается. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Мария Андреевна Куликова. Разговор записывается. Слушаю вас. Здравствуйте, мама Лина, Марина Андреевна. Мне вот я сейчас оплатила деньги. Надо подтвердить вам, что я оплатила деньги. Фамилию вашу назовите. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Уточните номер телефона, по которому ранее с вами связывались. По моему телефону мне звонили на мой телефон синенький, Nokia 3310. Еще раз назовите. Nokia 3310 мне звонили. Мне на мой телефон. Вас плохо слышно. Мне плохо слышно, вас говорите громче и назовите номер телефона, по которому с вами... Нокия 3310, ёб твою мать, блядь, ты глухая там, падла, блядь! Вас не слышно, поэтому перезвоните... Ты хуй из ушей вытащи, спасибо. Пизда ёбаная, тварь, блядь, пиздоболка ёбаная, сейчас я тебе перезвоню, падла. Еще раз, ребят, набираем. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. Разговор записывается. Здравствуйте, мое имя Тарас Иван Владимирович, компания НСВ. Наш разговор записывается. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Тарас. Тарас, мне вот надо договориться, я деньги заплатила, подтвердить платеж мне надо. Это Тарас. А, на какой номер? Тарас, сука, куда сливаться? Сука, что-то они сливаются. Я еще раз наберу. Какие-то они сегодня подозрительные. Вы позвонили в отдел. Разговор записывается. Добрый день, компания Национальная служба взыскания. Разговор записывается. Меня зовут Аманова Надежда Михайловна. Чем могу помочь вам? Добрый день, Надежда Михайловна. Мне надо вот договориться, я как-то деньги закинул. Мне сейчас... Куда надо... звоните? Звоню в НСВ называется. Представьте, пожалуйста. Чиквериди Афина Аслановна. Александр Нарышкин, спасибо, дорогой, спасибо, уважаемый человек, спасибо. Это я не вам, спасибо. Сучарас. Александр, спасибо за донат, спасибо, дорогой. Спасибо! Рабаданов разве в НСВ? Рабаданов не в НСВ. Ну, не знаю, я знаю, что Рабаданов был в этом, в Езоёбе. Ну, он как, нет, как-то называется, вот где это агентство. Бля, я не помню, какое, но мы Рабаданова уже достали до печенок. Так, а давайте сейчас еще этой бабе из кэшью наберем, которая на прозвон ставила. Из кэшью прислал. Ага, что? Сейчас. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, ребят, походу номер еще не обновился. Подожди, давай еще черному калу, которых Дантес скидывал, наберем. Сейчас наберем, смотри, тебя приглашают. Алоха тебя зовет. Так, Афина, красавица, девушки, просто приезжай срочно, я тебе шашлык-машлык кормить буду. Ой, спасибо, дорогой. А если заставят помогать батареи вешать? И батареи повесим, все будем делать. Так. А тут к нам добавился... Так, подожди. Юра вот прислал номер. Но это мы сейчас мы позвоним еще раз, куда они дозвонились, потом чуть попозже. Черному сюда. Калу еще одному. Давай, 962. Я этому звонил же вроде. Ну, не дозвонился. Ну, сейчас еще раз попробую набрать. На 10 заканчивается, да, он не взял трубку. Попробую еще раз. Юрий Аркадьевич, если черный кал возьмет, я его пидорасить начну. Юрий Аркадьевич сейчас тебя поправит, скажет, грязный. Грязный кал. Ребят, кто зашел, лайки поставьте. Сейчас 50 человек на стриме. Так, давай другой номер. Что-то это не берет. Подожди, вот от черного давай начать. Вот он. Видишь, еще тут другой есть. Деньги надо? Да. 996. Так, деньги надо. 996. 305. 9328. 93. 28. Набираю. Номер недоступен. Оставьте. Так, номер недоступен. Так, еще какие номера, кто чего скидывал, давай. Давай, вот Настя еще один номер по кэшью скидывала. Давай. Все-таки мы кэшью попробуем достать. 927. 405. Угу. 2375. Что-то кэши все какие-то ебанутые. Так, ребят, пришел донатик на карточку от Елены Федоровны. Лен, спасибо большое. Спасибо. Так, на, пообщайся пока с людьми. Почитай, а тут там много уже сообщений. Закрой только вот это вот, пожалуйста, окошко. Угу. Юрий Аркадьевич, Злюча успела поправить. Ага, это ты про грязных коллекторов. Сейчас посмотрим, что мы пропустили. Елена, жена Игоря Алкаша. Мне вообще дочь не дает стрим посмотреть. Ой. Это я понять, конечно, могу. Надо ей мультики включить где-нибудь на другом устройстве. Игорь пишет, банки сейчас во всех видах кредитов отказывают более чем по 2/3 обращениям. Ну да, время такое в стране, конечно, они очкуют. Игорь Шаут, ты сюда больше не звони, а то ничего не будет. Да-да, это как бы девочка из кэшью. Александр Нарышкин лайк уже давно поставил. Молодец. Спасибо тебе большое, Саш. Но кто не поставил, пожалуйста, поставьте. Коломец Степанович. Да, Рамаданов Магомед Рамаданович. Есть такой кадр. Вот вспомнить бы, где он работает. Но он работает не в НСВ. Это 100%. Буквально вот, когда мы первый или второй стрим проводили, мы его достали просто до печенок. А вот Бесеки Богданов пишет, какой он грязный, он сортирный кал. Галина Урих, Галя, здравствуй. Старая я уже забыла, хорошо, что напомнили, лайкнула. Ну вот, не зря напоминаем, спасибо тебе. Мир против коллекторов Аркадичу. Да, есть женский жестячок, но коротковат. Ждем, пока еще кто-нибудь под раздачу попадет. Алоха, я уже повесил, под разговор даже не заметил как. А, да ты уже с батареями разобрался, да? Ну, молодец, все хорошо, можно спокойно пить пиво, слушать стрим и расслабляться. Вынос калков. Позвони великому начальнику из ПКБ. А, это который 4410, да, по-моему? Слушай, я сейчас поищу, так я гляну. Это с прошлого стрима. Тут у меня просто столько номеров. Где у нас тут 4410? Ой-ой-ой, тут еще попробуй что-нибудь вообще найди. Вынос калков. А, все, я нашла. Нашла. Вот 921 начинается. Вот все, ПКБ. Это у которого там какое-то было собрание или совещание, да? Я помню. Сейчас мы попробуем. Мистер Карп говорит... Юрий Аркадьевич, то, что ты просишь, людям с годами приходит. Я до сих пор не умею материться. Юрий Аркадьевич, мир, после стрима с удовольствием послушаю. А вот Александр Нарышкин тоже просит позвонить в ПКБ. Сейчас позвоним. Ты помнишь этого вот из ПКБ, который там все говорил, у него какое-то важное совещание или что-то такое? Да, мы ему несколько раз звонили. А где его номер? Тут у меня, я его нашла. Я сейчас дочитаю. Арю Белый, добрая Злюка, по IP-шке решили или на скайпе остаетесь? Арю, но, к сожалению, на IP-шку мы еще не насобирали. Пока на скайпе. Елена, жена Игоря Алкаша, она телефон сломала, в котором она лазила, а мультики мы не любим, клипы смотрим, продвинутая девчуля. Понятно. Ну, надеюсь, что даст хоть немножко стрим посмотреть. Так, Арю Белый, из ПКБ до сих пор на совещании. Ага, неделю уже. Елена, вы моему красавцу не звонили, а то, может, пропустила. Нет, еще не звонили, Лен, еще не звонили, не дошли, еще позвоним. Обязательно. Да, вот вынос калков правильно, я говорю, именно он, а еще он не любит, когда в него тычут. То есть он не любит, когда на ты к нему обращаешься. Вот мы ему сейчас позвоним, пока не забыли. И Лениному нужно позвонить. Туза, давай. Говорит, из себя строит ПКБ. Давай наберу. Ева Пугачева, Ев, привет. Привет, Ева. Меня из ПКБ тоже одно время доставали. Угу. Ну давай ему тогда. И она такая... Никому не скажем. Суки! Честно. Суки! Так. Так, набираю пидора. Кто там? 921. Ага. Набираю. 449. Угу. 44 10. 44. Это вот этот из ПКБ. А, это у которого совещание. Сейчас, да, на, главное, тыкаем. Сейчас я ему говорю, ты, пидор, начну, блин. Арю белый, да нет, вот донат собираем, вот, вот этот донат туда и потратим все. Да, ребят, не забывайте про донат. Там карточка есть в описании, и плюс, ну, донат адрес, чтобы сообщения появлялись, прикольно. Блять, он, походу, до сих пор на совещании, пидор этот. Не берет? Не, гудки идут. Низкий уровень связи. Да это херня. Ты вот на это не смотри, это ерунда. Так, короче, он недоступен. Лена, если ты здесь, отпишись прямо сейчас. Если ты здесь, сейчас мы будем звонить твоему. Так, подожди, кому сейчас будем звонить-то? Сейчас, если Лена здесь, жена Игоря Алкаша, которая, мы позвоним товарищу, который представляется Сергеем Ткачевым, угрожает, пишет гневные смски. Выездную группу угрожает прислать. Она тут, давай. Она здесь, да, давай. 8+7, то есть. 3 девятки. 69. Угу. 72. 253. Лена, набираем. Сергеем Ткачевым представляется. Угу. От кликов. Клики. А, это от кликов? От клики, да. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, ты пидор, мы тебе перезвоним. Так, ребят, что-то у него номер занят. Так, давайте я сейчас... Антон Кондратьев, здорово, дружище. Ребят, что-то номер занят, я сейчас позвоню сам себе, проверю, какой номер-то высвечивается. Может, реально неопределенный еще? Сейчас, ребятки, секундочку, я себе наберу, посмотрю. Всем, кто зашел, привет, привет. Так, это я сам себе сейчас звоню, проверяю. Евгения, Евгения, привет. 1985. Антон Кондратьев. Абонент временно недоступен. Пожалуйста. Недоступен? Что-то, короче, я абонент, не абонент. Хуй его знает почему. Попробуй мне позвонить. Так, ребят, сейчас мы чисто проверяем, какой номер высвечивается. Олег Овечкин, здорово. Здорово всем. Так, это я сейчас на твой звоню. Будет, угу. Будет гудок, нет? Что-то долго звонок не проходит. Что за хрень? А гудки нет? Ничего нет? Гудков нет, ничего нет. Есть. Пошел. Так, ребят, номер определяется вообще 495-775. Ну, то есть не, он точно не ну, определенный. Тогда сейчас еще раз этому пидору звоним, который... Так. Выезднюк, короче. Ага. Сергей Ткачев. О, коллектор Украина. Здорово! Здорово, Ярик. Скажи, что их выездная группа приезжала. Сейчас... Его случайно убили. Александр Рябов пришел. Здорово, мы тут пытаемся дозвониться до черта. Так, Елена, жена алкаша, что-то этот пидор не берет трубки, вот сейчас гудки идут. Номер не отвечает. Что, ну, сейчас он не отвечает, короче. Так, какой еще номер есть, куда звонить? По КБшнику еще раз попробуем. По КБшнику? Это какой номер был? 4410. А, вот сейчас. Еще раз, ребят, по КБшнику наберем, который на совещании. Антон Кондратьев. Только в Киеве. В Киеве открой. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Ой, блядь, какой он занятой вот этот, блин. Что еще за номер есть? Вот этот. Так, это не дозвонились, это не дозвонились. Вот еще два номера от Дантеса. Угу. Какие-то жесткие типы, давайте сейчас я... Блин, ну я их на прозвон ставил, эти номера. Вероятно, они уже отрубленные. Роман Атаманов, ты тут? Нет. 071-079-70... Чего ты написал? Вот это? Вот 8... это. Вот это. А, вот это 079-74-10. А, вот ты его уже набирал. 079-82-64. Да. Как курица лапой пишет. Ну, спасибо. Тут все слушают, как ты жуешь, понимаешь? Хрустишь. Так, ребят, ну что-то недоступен. Сейчас еще другим попробуем набрать. Нужен жесткий кал какой-нибудь. Ребят, есть какой-нибудь пидор гнойный, который такой охуевший? Так, вот донат пришел. Александр Нарышкин. Александр Кончедалов. Ребята, на процветание канала. Долбите их типов крепче. Спасибо, дорогой. Так, мы попозже, Сань, наберем, который ты скидывал номер, тоже этому черту наберем. Сейчас просто чисто по очереди идем. Давай следующий номер. Смотри, вот у нас тут есть главфинанс. Это если поражать. Не, о, да подожди, не, подожди, да, не, давайте в главфинанс сейчас наберем. Так мне нужно телеграм открыть и вот этих всех баб. Да подожди, зачем? Нет? Зачем? Сейчас. 967. 642. Угу. 7128. Ребят, в главфинанс звоню, просто вот, блять, вот именно им я хотел дозвониться. Арию помню, сейчас позвоним. Хрумкую я. Че? Не знаю, невозможно позвонить по данному номеру. Че за хрень? Они сегодня звонили по переадресации с этого номера. Не, невозможно. Так. Арию просит позвонить сейчас вот на номер. Да, мы в прошлый раз мы его не додолбили. Там было что-то такое, смотри. Это сейчас, секунду я. От Арию и от Пони как бы... Номер занят. Оставьте сообщение на автоат. Давай, следующий номер. 3 девятки. Это от Арию, да? И Арию и Алена. Ага. Пони. Это, да, 169. Нет, 3 девятки, да. 169-53-71. Набираем. Это кэш ее. Юрий Аркадьевич спрашивает, а я хотел спросить, кто из вас хрумкает? А ты как думаешь? Алло! Номер занят. Оставьте сообщение. Да ебаные вы пидоры все заняты. Это добрая злюка тут жует, аж на весь стрим слышно. Чипсы, Аркадий, да, чипсы. Общайся. Так. Алло, сучара. Алло, базарь. Да, Арю, я поняла, да, ну вот, что-то он не отвечает. Мы попробуем еще раз сейчас ему набрать. Вынос Калков пишет, Антон, я открыл в русском стандарте. 4 года гноблю калов, Сбер и ВТБ арестованы, а вот со стандартом 2 года полет нормальный. Ага. Александр Нарышкин, я знал, что это Лейс. Да-да-да. Елена пишет, злючка, приятного аппетита. Спасибо большое. Вот видишь, Лен, это твой Сергей Ткачев, к сожалению, не отвечает. Юрий Аркадьевич, чипсы и без пива, я в шоке. С квасом тоже вкусно, Аркадьевич. Ты не пьешь, и я не пью. Мир против коллекторов, в биткоинах открой. С этими биткоинами непонятно, зачем они вообще нужны, где ими можно рассчитываться, как их выводить. Так, что еще я пропустила? Если что-то важное пропустила, вы мне, пожалуйста, напишите, чтобы я поискала, хорошо? Потому что чат уже очень далеко убежал, уже очень трудно найти. Вот, тактический ядерный. Привет, привет. Не сильно ты опоздал, по твоему номеру мы еще не звонили, так что ты вовремя. Колыме Степан, чипсы с пивом вчера были. Да не, и вчера не было. Это давно мы пиво не пили, кстати. Это все потому, что Аркадьич не пьет, и мы с ним за компанию. Вот, а Юрий Аркадьич говорит, а я знаю, почему не бухаю. Завтра за руль. Ты молодец, Аркадьич. Так, всем, кто пришел, здорово, тактический ядерный, здорово. Че, давайте еще кого-нибудь наберем. Кто есть? Давай еще раз попробуем. Кому? Кому еще раз? Вот, который в прошлый раз мы звонили. Последний, по-моему, ты сейчас набирал. 71 в конце? Ну вот оно. Да. Ну еще раз попробуй. Сейчас, ребят, еще раз попробую. Ребят, кого доебывают коллекторы, скидывайте номера. Уже у нас номеров уже. Ну что-то ни хрена нету. Тактический ядерный пришел, от него тоже есть номер. Ну а что мы на одном номере заклинили? Сейчас будем звонить. Потому что это гад. Номер занят. Но он занят, у него походу стоит не оплете, как его, чужие номера не берется. Следующий номер. Значит, мы его достали. Следующий номер. Алена, привет. Алена, злая пони, привет. Тактический ядерный, по твоему номеру звоним. 977-15-14-043. МБАшки. Звоним, тактический ядерный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чё, бля, накуренная там нахуй, что ли, или чё, бля? Вообще, на чём материтесь сразу? Да и в трубку говори, ты где там, бля? Ох, блядь, ты чё, перданула, что ли? Да, это компания МБА Финансы, специалист Кинова Алина Юрьевна, запись разговора ведется. На основании федерального закона 230-го. На какой номер вам звонок поступил, не подскажете? На мой номер поступил звонок. Тут тактический ядерный сказал, что ты шалава немытая. Я тебе передаю это лично, нахуй. Чтоб ты знала, что тактический ядерный передал, что ты шлюха немытая. Ты поняла, пизда, которая людей обзванивает, а? Шлюха ебаная. Мужчина, который даже боится представиться. На какой номер звонки поступают? Петров Алексей Петрович, я, ебаный рот. На мой, 977-151-40-43. Да, Алексей Петрович. Слышишь ты, манда, бля? Я тебе в таком мнении, но извините. А тебе пизда с ушами, ты ебаный. Уважаемый, я не буду слушать. Пизда ты ослиная. Давай не будешь, теперь будешь слушать. Я тебе периодически буду звонить, шлюха немытая, блядь. Тварь, блядь. Кем вы себе приходите? Слушай, тактический ядерный сказал, что ты шалава немытая. Я должен был тебе передать это. Пизда ты ебаная, старая ты кляча ебаная. До свидания. Съебалась, я сейчас перезвоню нахуй. Тактический ядерный, это от тебя был привет. Сейчас еще раз наберу. Алло? Сука, опять ты что ли в очке, блядь, телефон держишь? Пизда ебаная. Здравствуйте. Здорово, нахуй. Компания МБА Финансы. Я в курсах, нахуй, что это за компания, блядь. Запись разговора ведется. Да, на основании 230-го. Ну, помнили номер, куда звонить? В курсах, блядь. Я тебе продиктовал его, а ты пизда не понимаешь нихуя. Нет, вы ничего не диктовали. Да успокойтесь, прекращайте хамить. Потому что я очень нервный, просто понимаешь? Я очень нервный человек. Мне мозги ебали целый день, такие как ты. Вернее, ты, скорее всего, старуха. То, что русский матерный вы выучили, я это слышу. Это русский народный, между прочим. Это конструктивные диалоги. Номер телефона мне назовите. 977-151-40-43. Тупая ты, мразь, блядь. Ты запомни мое имя и фамилия, и тактического ядерного. Запомни тоже, поняла, блядь? Всего доброго. Всего тебе плохого, сука, ты немытая. Подожди, я тебе перезвоню еще. Так, она съебалась, сейчас еще раз наберем. Так, еще раз набираю. Давайте МБАшек позаебываем, что делать? Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте, девушка, здравствуйте, я в МБА финансы позвонила. Я вас не слышала, перезвоните. Сука, не пизди там, бредина ебаная. Сейчас еще раз наберу, ребят. Типа, блядь, они не снишут, блядь, не слышат. Коллектор минус, здорово, Вован. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте, девушка, здравствуйте. Позвонили в компанию МБА «Финансы». Специалист Михаленко Виктория Михайловна. Разговор записывается. Вам звонок поступал? Да, да, да, мне только что звонок поступил. На какой номер телефона поступал звонок? Что вы шепчете? А вас Михайленко зовут? Фамилия? Михайленко Виктория Михайловна. Михайловна? Компания МБА «Финансы». Да, я знаю, знаю. Давайте договоримся как-то, чтобы... Поставить на общение, перезвони вам. Ты чё, пизда, ебанутая, что ли? Я только настроился. Так, блядь, дальше. Сейчас еще... Есть еще МБА номера. Да, вот МБА тоже есть номер. Ребятки, не забываем про донат. Я тут пыжусь, между прочим. Так, номер недоступен. Так, ребят, подождите, нас, походу, в блок кинули. Сейчас еще раз попробую. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте, я вас слушаю. По какому вопросу вы звоните у нас в компании? По просроченной задолженности. Хорошо, скажите, а на какой номер вам вы предоставляли в анкетных данных? На этот номер звонок мы вам не звонили, письмо вам поступило. Да, да, мне поступило письмо прямо в почтовый ящик. Письмо. Назовите мне, пожалуйста, тогда номер производства. На первой страничке в левом углу решетки и цифры. На первой страничке решетки и цифры. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Посмотрите в левом углу, как письмо открываете. Да-да-да, сейчас. В левом углу. Сейчас, секундочку. Да, конечно. Ой, блядь, я обосрался. Подожди, замолчи. Вот это говно сам за собой бери. Сейчас, простите, девушка, я читаю тут. У меня муж пьяный просто, нажрался. Еще и обоссался, скотина, блядь. Блядь, обоссался. Вы посмотрите, блядь, вот как я могу разговаривать с людьми, когда обсекаются все. Так, номер 990... Алло. Да-да-да, вы меня слушаете, да? Да, говорите. Да. 519-376-963. Не пишите, пожалуйста, 5-1. Да у меня тут муж обосрался, блядь, обоссался вот у входа, блядь, еще и обрыгался, падла. Вы разберитесь с вашим мужем, а потом нам перезвоните. Вот вандализм нереальный стоит. Да. Подождите, давайте договорим с вами. Сука, нахуй. Так, ребят, дальше давайте наберу. Так, еще раз, позаебываем сейчас МБАшек. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Это я вас слушаю, вы должны представиться. Ну, вы должны представиться, а потом я уже буду с вами разговаривать. я вам ничего не должна, не обязана, во-первых. Во-вторых, скажите, на какой номер вам поступал звонок или вам письмо пришло, смс-сообщение? Ты чё, сука, грязная, охуела, что ли? Соблюдай 230-й федеральный закон, пизда ты ёбаная. Ты чё там, нахуй, на трубке охуела, что ли? Шлюха ты охуевшая, блядь. Я тебе мозги выебу, поверь на слово, тварь. Сейчас мы МБА заебем чуть-чуть, ребят, и дальше будем других обзванивать. Здравствуйте. Куда ты трубки бросаешь, тварь, блядь, охуевшая? МБА финансы, ебаные. Послушайте, пожалуйста, попите водички. Папе, можно твоему папе позвоню? Я могу, честно. Так, это мы нарываемся на одну и то же. Давайте еще раз наберем. Походу... Так, номер, походу, изменился, то, что они не видят его, не блокируют. Алло, здравствуйте. Андрей, здравствуйте, да, здравствуйте. Что у тебя за голос? Ебануться просто, блядь. Позвонили в компанию МБА «Финансы». Специалист Михайленко Виктория Михайловна. Разговор записан. А, это ты опять Михайловна. Михайловна. Михайлов, у тебя что, проблемы с дикцией, что ли? Михайловна, ёб. До свидания. До стопе, Михайловна. Ты чё? Нет, ребят, давайте выебем вот этих людей, а потом будем другим звонить. Тебе тут советуют сказать, что звонит антиколлекторское агентство, на них пришло очень много жалоб. Окей. Здравствуйте. Я вас слушаю. По какому вопросу вы звоните в нашу компанию? Это антиколлекторское агентство «Антикал-2». И на вас очень много жалоб поступило. Попросили вам позвонить. А вы кто? Антиколлекторское агентство «Антикал». Угу, замечательно. А по какому вопросу вы звоните? На данный момент поступают телефонные звонки с угрозами от МБА «Финанс». Угу. Да. На какой номер? Периодически на около 100 номеров. Пришли жалобы около 100 номеров. Замечательно. Тогда вы не по адресу позвонили. Мы компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Воина Валентина Ивановна. Да. Федерального закона. Конечно. Замечательно. Конечно. Перезванивайте. А с Суходольским соедините с вашим непосредственным начальником. Я вам звоню, вот и вам. С Суходольским соедините. Это... А с кем вас соедините? А вы кто, что вас соединит? А вы кто? Я тот, кто выебет вас в жопу, блядь, тупорылая. Соединяй с Суходольским, блядь, пиздатый с ушами, блядь. Послушайте, пожалуйста. Это ты меня нахуй слушай, когда я тебе говорю, соединяй, значит ты соединяй меня, ты не пищи там параллельно, пизда ты охуевшая, блядь. Так. Ильмир, мы так уже делали, уже много раз. Давай еще кого-нибудь. Давай для разнообразия, просто для разнообразия. Давай, Целевые финансы, Ники. Да, давай, целевые финансы. Юра прислал 929. 929. 507. 79-51. Так, звоним в целевые финансы, ребят. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Не в сети. Пожалуйста. Не в сети целковые финансы. Вот какой-то кредитный комитет представляется. Так, да, кредитный комитет. Набираем в кредитный комитет. 968. Угу. 37. Угу. 86. 347. Так, это кто? Кредитный комитет. Ебануться. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если... Здравствуйте, компания «Целевые финансы». Меня зовут Васина Наталья Валерьевна, я вас слушаю. Здравствуйте, Васина Наталья. Вот у меня просроченный задолженность по-русски вот так. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Фамилия, имя, отчество и дата рождения у меня получается, Чиквириди Афина Аслановна, 28-02-1956. Еще раз и более четко. Чиквириди Афина. Не поняла. Чиквириди. Подожди. Чиквириди. Номер договора продиктуйте. Чиквириди Афина Аслановна, номер у меня. Фамилию по буквам диктуем тогда. Божечки, божечки, ты не русский, что ли, там? Я лучше тебе понимаю. Чиквириди. Первая буква. Че, че? Стульчик перевернутый, чайник. Знаешь? Стульчик, как че? Чайник. Это ты чайник, ёбаный, блядь. Тупорылая пизда, блядь. Прощай. Чайник. Чайник, ёб твою мать. Ёбаный чайник, блин. Сейчас, погодите, я успокоюсь. Сейчас, ребят, тут донат пришел. Сейчас, секунду. Она говорит, бля, че чайник? Ёб твою мать. Чайник же на че? Евгения, 1985, спасибо, дорогая, спасибо. Ребятки, пожалуйста, не забывайте про донат, реально нужен, реально собираем. Сука, я не могу успокоиться с этим чайником. Так, ребят, я сейчас пойду к урну, передам эстафету. Коллектор минус. Так, сейчас я с коллектором минусом свяжусь. Вова, иди в WhatsApp. Сейчас буду читать сообщение. Главное, вторник, Ева. Чайник, ёб твою мать. Ну, она не знает, что стульчик перевернутый. Чайник. Так, листаю чуть-чуть назад. Где мы тут остановились? Вот Эльмир Садыров все предлагает поугарать, что мы хотим заказать путану. Ну, правда, это мы уже много-много раз так делали. Уже как-то, я не знаю. Что ты тут мне все перезагружаешь? Не знаю, звук был как. Или это я тут... Это, наверное, тебе кажется, не знаю, я не слышала. Так. Опять мне все вернул назад. Наш антикалушка. Вот мир против коллекторов. О, это ж звезда. Михайленко Виктория Михайловна. Да, но вот почему-то ничего нету про нее в колотушке. Мы не нашли. А может есть, но мы не нашли, не знаю. Так. Приветствие, приветствие, алоха. Когда перерыв, мне жене позвонить надо. Слушай, я не знаю, вроде пока нормально. Еще не устал, антикалушка. Позвони пока. Вот сейчас позвони, как бы, пока я тут сообщение читаю. Антикал пошел покурить. Вот Елена, жена Игоря Алкаша. Плохо, Игоря рядом нет. Не видно, приходят СМС или нет. Ты, если что, пиши мне. Я тебе скажу, приходят или не приходят. Алена Злая Пони пришла, со всеми здоровается. Так, это я назад вернулась просто. Вынос Калков, дай им номер того ПКБшника. Вот будет забавно, если ему названивать начнут. Ты знаешь, даже мы не можем до него дозвониться. Так и они не дозвонятся. Забавно было бы, конечно, только что-то он вообще ушел в подполье. Ева Пугачева, какие-то они хиленькие, после двух слов сливаются. Да-да, это только когда они сами звонят, они, видать, как-то настраиваются перед зеркалом. И звонят, вот это вот всякие гадости говорят. Когда им звонишь вот так резко, они им и сказать-то нечего. Вот Михайленко все знают, оказывается. Аркадич ее знает. Вот «Мир против коллекторов». До этого, по-моему, Валентина Ивановна была то ли воина, то ли типа того. Александр Нарышкин. У них там, походу, по кругу идет на 7-8 сотрудников. Ты знаешь, Саш, мне кажется, даже на меньшее количество. Тактический ядерный в МБА можно потребовать соединить с Федей Вахатой. Федя главный. Это кто такой? Расскажи нам, пожалуйста. Что такое? Ребят, сейчас к нам присоединится коллектор Минус. Сейчас я ему наберу. Вот, потроллим его. Нифигово так. Его, блин, этих калов, господи. Сейчас, ребятки. Я тут еще не дочитала. Давай я все время дочитаю, пока ты будешь так присоединять. Да, выноскалка, видимо, перестал отвечать на левые номера. Это он себе такую функцию просто включил. На незнакомые номера не отвечать, и все. Александр Нарышкин. А у меня, кстати, в ВК есть запись, где Кал-Калу звонит. Да, мы такое тоже слушали. А, это генеральный МБА. Угу, будем знать, будем знать. Привет, Кубань, антиколлектор Воронеж. Привет, привет. Из Кубани. С Кубани. Здравствуйте. Здравствуйте, коллектор Минус. Здравствуйте. Какой я тебе коллектор Минус? Святой. Как? Феофаний? Я забыл. Феофан. Ребят, вот это коллектор Минус к нам присоединился. Мы на позапрошлом стриме херачили святым Феофаном. Феофан. Падре, ну что ты опять начинаешься, а? Заткнись, нарколыга. А я матушка Ксения. У меня отобрали паспорт, сожгли, а меня держат тут в заточении. Че, давайте тогда, ребят, наберем, поприкалываемся чертям, ну типа, блядь, с этого звоним. Откуда мы там? Церковь Святого Феофана? Инокентия. А, Церковь Святого Иннокентия. Так, тут Арюбелый спрашивает, когда Павлик будет. Братан, да я всегда здесь, что ты начинаешь? Че? Слушай, Арюбелый, братан, прости. Это, слушай, у меня со звонками прям вообще такой голяк, прям вообще просто, ну, скукотища, дохну со скукотища, мне нужны люди на переадресацию. Тогда и будет Павлик. А пока неоткуда его взять. Так, чё, как сейчас поступим? Я начну общаться или как? В Sirius Trade наберем? Чё это было? Чё за звуки? Это я энергетик досасывал. Так, короче, я звоню, ты тогда начинаешь общаться, а я там уже присоединяюсь, там буду что-нибудь орать сбоку. А чё, какого персонажа, ребятки, запустим? Ребят, наркоман Павлик, либо Святой Отец. Выбираем бойца. Ребят, напишите, Павлик или Святой Отец. Так. Эльмир Садеров. Привет, матушка Ксения. Батюшка. Слушайте, ребята, я надеюсь, среди вас нет особо религиозных там, как бы это сказать-то. Короче, поймите нас правильно, мы не издеваемся там над религией, все такое, мы издеваемся над коллекторами. А для этого все средства хороши. Так, ну тут, короче, почти 50 на 50, Павлик и Феофан. Давай сначала сделаем Феофана, а потом наркоманов. Угу. Все, я набираю в Sirius Trade. Так, набор пошел. Добрый день. День добрый, сын мой. Вы позвонили в компанию Sirius Trade, а не сыну. Костяев Георгий Владимирович. Меня зовут, ведется запись разговора. Кто? Георгий кто Владимирович. По какому вопросу? Меня зовут Святой Отец Феофан, в миру Игорь. Подскажите, пожалуйста, у нас тут поступил молодой человек, послушники. Долги у него есть. Хотелось бы узнать. Телефончик остался у него мой. Вернее, его телефончик у меня теперь. Хотелось бы попросить вас, чтобы звоночков не поступало более. Да, отец Феофан, чтобы мне не звонили вот эти вот нехорошие люди, так как я отдал свою душу Богу. Так, погоди. Молодой человек, как-то можно это устроить? Кто решает такие вопросы у вас? Я вашего диалекта немного не понимаю. Вы по какому вопросу еще раз звоните? Я говорю... послушник нам поступил, телефон его у меня. Больше он у него не будет. Хотелось бы попросить вас, чтобы звоночки более не поступали. Да-да-да, чтобы мне не звонили вообще. Тому. Павлон, Павлон Хуангович. Павлон? Павлон Хуангович. Павлон. Вьетнамец, Павлон, он бусурманин. Хуангович. Ну почему бусурманин? Ну почему, святой отец? Павлушка, помолчи, помолчи. Я молчу, молчу. Нет такого у нас. Как это так? Звонки же поступают. Кому? Кому? Так, Укурыш, ты точно телефон-то тот дал? Та ли компания, а? Да, да, я тот телефон дал. Вот, вот с этого номера мне звонят постоянно, ругаются, плохие слова говорят. Вот дай деньги. Не, такого не может быть. Авлон, так, еще раз, как там? Павлон, Павлон. Павлон Пенч, меня зовут. Павлон, Павлон. Павлон. А, Павлон. У Павлонов у нас нет клиентов таких. Нету. Понимаю. А можно, можно, так. Отец Феофан, можно я поговорю? Поговори, поговори со мной. Дайте. Я пойду, а почему помолюсь. Почему не номера звонить? Алло, алло, здравствуйте, здравствуйте. Да-да-да, добрый день. Добрый день. Вот мне поступают звонки постоянно, я много набрал кредитов. Но на данный момент я решил отдать свое сердце Богу. И больше я не хочу иметь никаких связей с вами и вами подобными. Так я хочу, чтобы вы мой номер удалили из своей базы. А у нас номера вашего и нет, он вообще не определен. Вы номер можете назвать? А, потому что мы из церкви звоним, святого Иннокентия. Давайте я вам продиктую. Минуту подождите, я вам скажу, когда начать диктовать. Хорошо, ладно? Хорошо, добрый человек. Да-да-да, я грядки пополол, пополол грядки. Убрался за лошадь. Говорите номер. Да, да, да. Сейчас я говорю номер. 958. 958. 497. 497. 60. 60. И в конце 15. 15. Так, минут. Нет у нас такого телефона. Подождите, а можно второй? Второй мой номер. Давайте второй номер мой 963 728 33 50. Нету такого телефона. А кого спрашивают, звонят? Павлона Хуанговича. Павлон меня зовут. Павлон. Хуангович. Да, Хуангович. А вы клиент компании? Да, я клиент компании. Павлон, молодой человек, молодой человек, вы можете меня послушать? У меня забрали паспорт, сейчас меня держат в какой-то пристройке. Вы бы могли, я бы мог произнести свои полные данные, чтобы вы, ну, чтобы вы как-то обратились в полицию. Молодой человек, продиктуйте данные, пожалуйста. Так, номер, да. Ты что, стервец, там делаешь-то, а? Я диктую, отец Иннокентий, я диктую свои паспортные данные, чтобы нашли мои данные, чтобы больше не звонили. Сейчас, молодой человек, подождите, подождите. Да, секундочку. Так. Вы записываете? Да. Егоревич. Еврейская фамилия Егоревич. Егоревич. Да. Ага. Павлон. Павлон. Не Хуангович, а Александрович. Это я им сказал, что у меня Хуангович. На самом деле Александрович. А как вы туда попали? Получается, такая ситуация была, то что я вошел в эту секту и пришлось мне продать квартиру, машину. На данный момент они меня удерживают здесь. Так что, простите, пожалуйста, можно как-то меня Я могу в полицию не звонить. Они у меня отобрали телефон, вот сейчас, вот мне дали мой номер, да, чтобы я позвонил, как бы, ну, чтобы вы мне больше не названивали. Так вы пока время есть, сбрасывайте меня, набирайте 112. Я набирал, я пытался, правда, набрать. У меня, они же видят. Откуда наш номер у вас? А мне звонили от вас. Так у нас номера нет ни одного, ни второго в базе, который вы диктуете. Ау, ударили. Ах ты, сучонок-то, а? Простите, куда? Простите. Что простите. Говоришь, а? Нет, простите меня, простите. Ах ты, сука. Ай, блядь, сука, иди нахуй, тварь ебаная, блядь. Спасите меня, помогите, запомните Сашка. Меня. Держи его. Ай, блядь. Держи. Блядь, суки, идите нахуй, твари, блядь. Идите. Держи его. Идите нахуй. Скажите меня. Алло, Павлон Александрович, вы... Ребята, он бросил трубку нахуй, в шоке просто. Ребят, донат пришел, сейчас, секундочку, ребятушки. Ой, блядь, я ж закашлялся. От Ярика пришло на добрые дела. Спасибо, дорогой, спасибо, дружище, коллега, спасибо. Я ж прокашлялся. Ребят, вам звонит... Алло. Алло. Ребят, я... Блядь, этот номер пытался перезвонить. Алло. Алло. Слушай, этот номер сейчас пытался перезвонить. Прикинь, мне на скайп, мне сейчас был входящий звонок. Да нет, это я звонил. Да? Бля, а номер, прикинь, этот сверху, я аж охуел. Да, это просто, что это... Я вот в этот чат, нас же трое там было, это я пытался перезвонить. А, все, понятно. Блядь, а что так... Охуенно получилось, зашло просто. Так, ребят, сейчас надо почитать сообщение Доброзлюки, да? Сейчас, ребятки, секундочку. Пообщайтесь пока, мне нужно выйти позвонить по работе. Давай мне наушник. Вов, ты тут? Да. А коллектор минус мини? А нет, она там... Там, чуть подальше. А, ну привет ей передай. Так, сейчас я полистаю. Она может попозже присоединиться. Давай, ждем. Юрий Аркадьевич, я не религиозный, но верующий, поэтому не приветствую, если честно. Но анафеме не предаю, не перегибайте только. Аркадьевич, вот честно, вера и религия – это очень разные вещи. Надеюсь, никого не обидим. Вот через два сообщения ниже посмотри. Сейчас смотрю ниже. А, Аркадьевич, РПЦ не грех окунуть, веры... О, ну вот видишь, у нас с тобой мысли сходятся. Потому на самом это деле, так. Это так, да, это так. Батюшки эти все, они вряд ли попадут в рай. Лично мое скромное мнение, что последнее место, где стоит искать Бога, это вот именно наше РПЦ. Вот. Я тут читала про матушку Феофанию, которая себе там последний Мерседес какой-то там приобрела. Бедолашка. Да, бедолашка. У нее их уже штук 5 или 7, вот. И патриарх Кирилл ей сказал, типа, ну, продай его. А у самого там какие-то эти Роллс-Ройсы, ну, в общем, ну, их в баню. А кто такой? Давай, я Кирилл этот, или как его там... Это вообще бандюган из 90-х. Кто немножечко вот. В теме, как бы, тот знает. Да. Смотри, тактический ядерный. Как говорил один батюшка, шути над верой ради Бога. Тебя все равно ко мне принесут. Иван Коноплев, какой-то радиоспектакль. Родион Раскольников-Хуангович против бабушки-ростовщицы. Ваня, спасибо. Надеюсь, это комплимент. Ну, дальше лайки, хохот. Алена Злая Пони, я аж присела. В общем, понравилось людям, класс, это шедевр, огнище. Ребят, имейте в виду, что это вот вообще чистая импровизация, то есть никакого сценария вообще нету, вот просто что с башки берем, то как бы и несем всю эту чухню. Вот поэтому я вами так и восхищаюсь, я так не могу импровизировать, мне нужен какой-то сценарий, я должна что-то заранее придумать, иначе я просто не могу, а вы вообще это умнички. Это профессиональное. Но это у тебя профессиональное. А нет, я ни в коем случае себя не мню профессионалом. Я этим занимаюсь всего лишь год, и, честно говоря, я считаю, что я туповат еще. Мне еще учиться и учиться. Да вы офигенные просто с антикалом. Просто офигенные. Я восхищаюсь. Талант. Вот. Дополняем друг друга. Ага. Ари Белый говорит всегда, что вы артисты. Вот правда артисты. Ну, ребятки, да, да. Да? Да. Киа пишет, у Пуздова была крутая тема, когда один чел, очень вежливо начиная разговор, представлялся секретарем и приглашал директора. Директор брал трубку, в дупель пьяный, орал, хамил и ругался матом. Ну, ну, Пуздова-то ж мы не будем же повторять-то. Из уважения к коллегам. Тема-то прикольная, конечно. Да, на самом деле можно, ребятки, если у вас есть идеи какие-то, да, вот, что мы можем вдвоих раскатать, накидывайте. Мы посмотрим, и, может, реально чем-то дополним, что-то как-то разукрасим и притворим в жизнь ваши больные фантазии. Почему бы и нет? Да вот с евреями прикольно было в прошлый раз. Очень смешно было. А кот – это кошерная пища, помнишь? Кошерная пища. Тут все здороваются с коллектором Украины. Ярик, привет, спасибо тебе большое за донат. Ева Пугачева, я верующая, но тоже такого мнения о Кирилле. Юрий Аркадьевич, я знаю разницу, поэтому про анафему и говорю. Папа героин, люди верят в Бога, а Бог им не верит. Мария Иванова, Юрий Аркадьевич, привет. Мария Иванова, привет. Ау. Если касаться Бога, да, то, ну, я, ну, можете кидаться в меня тапками или чем-нибудь тяжелым, но мое скромное мнение такое. Да, есть какая-то сила высшая и все такое, но я не верю в какого-то еврея, который жил 2000 лет назад, и в которого мы должны верить, и русские люди, исконно русские люди, верить в еврея. Тем более я не верю в, как я уже сказал, в РПЦ и вот в это все. Ну, как бы, ну, это мое скромное мнение. РПЦ – это вообще отдельная тема. Вот насчет РПЦ я тоже категорически в РПЦ не верю. Вот как-то так. Антикал 2 тут пишет. Ребят, 10 рублей на донат, и добрая злюка общается. Идет? Ты посмотри, Вов. Вот он вышел, да? Он вышел, и он так задешево меня решил продать. Вот Руслан прислал 10 рублей. Вот. Спасибо, очень... Руслан, за донат. Но я не согласна. Недорого. Недорого вообще. Это просто свинство на самом деле. Арио, ну скажи ты ему. Вот Арио, вот ты-то должен хотя бы за меня заступиться. Пока я не соберу на игристую валерьянку, я в эфир не пойду звонить. Слушай, Юрий Акадьевич, даешь пьяную зюзю злючу. То есть можно позвонить, и такая пьяная женщина по-женски вынесет мозг. Такая блондинка прям, блондинка. Нет, я уже звонила, как будто я пьяная в зюзю, я могу, конечно. Но за 10 рублей меня продавать, вот он пришел. Вот еще не... и... А люди еще и присылают. Я говорю, это уже 20. Вот ты бессовестный вообще. Пока я не соберу на игристую валерьянку, не буду. Ты что ты меня так за 10 рублей-то? Кошмар. Ребят, блин, ребятки, можно позвонить? Кредит на закладку наркоманским голосом. Да, давайте реально наркоманам. Я начну, а ты... Позвоните в МИКредит. В МИКредит? В МИКредит, да, это служба взыскания МИКредита. Вот туда позвоните наркоманским голосом, это будет прикольно. О, ну, Вов, ты не против, что я в МИКредит наберу сейчас? Да я за любой кипиш. Так, все, давайте наберу в МИКредит, типа наркоты звонят в МИКредит. Так, набираю. Служба взыскания 497. Ребят, набираем донат, и добрая злюка начинает общаться. Я не знаю, как она будет, но давайте. Я тоже не знаю. Так. Набираю в МИКредит. Отдел выездного взыскания Меликян Гергер Торович, слушаю. Ой, здравствуй, дорогой. У тебя такой голос, я прям, блядь, обосрался немножечко. Понимаешь, у меня такая проблемка небольшая. Короче, нужно мне вернуть денежки немножечко. И мне сказали позвонить вот по данному номеру. Ну, бля, ну понимаешь, блядь, этот... Отдел взыскания. Клиент компании вы. Ты, ну, подожди. Ты ж так не кричи, пожалуйста. Если клиент представит. Клиент. Я клиент. Ну зачем ты так? Слушай, да, можно я объясню сейчас ситуацию? Сначала представьте, и мы продолжим разговор. У тебя голос, конечно, пиздец страшный. Короче, такая ситуация. Будете представляться или нет? Буду, подожди. Представляйте тогда. Подожди, Кончедалов Валерий Аркадьевич меня зовут. Короче, такая ситуация. Да? Кончедалов. Да? Кончедалов у меня. Кончедалов фамилия. Номер договора или серии номер паспорта? Подожди, а серии номера и паспорта надо, да? Обязательно надо серию номер паспорта? И чтобы он по два раза нужно будет все повторять. Подожди, я в душе не ебу, какой номер паспорта. У меня настроенный разговор. Вы. Подожди, сейчас я перед. Хорошо, сейчас продиктую. Подожди секунду, я сейчас открою паспорт. Подожди. У меня тут кентяра сейчас как раз вот. Я же за него впрягаюсь на самом деле. Пашка зовут его. Пашка, продиктуй там что-нибудь ему, блядь. Что-то меня прет, пиздец. Пашка. Слышь, ты че? Номер паспорта, что ли, собрался продиктовать по телефону? Ну, ты ебнутый, что ли? Он меня просит продиктовать паспорт ему. А че это? Ты че? А он тебе, ты представься, пожалуйста, если не сложно. Вот это Пашка, пообщайтесь, представьтесь ему, он вам все скажет. Бля, я за магнитолу ебать бабла поднял, конечно, сегодня. Алло. Послушайте, вы там между собой можете сколько угодно общаться, вы или называете данные, или давайте попрощаемся с вами. Да, конечно. Что, какие данные? Какие? Номер паспорта или номер договора? Бля, какая охуительная магнитола, мы пизданули, конечно, сегодня. Слышь, ты что, ёбнулся, что ли? Ты у них же разговор записывается. Да ну нахуй, записывается? Я тебе говорю. Ебать, подожди, сейчас я... Это шуточка все была, шуточка на самом деле. Он вышел, ребят, он вышел из разговора. Слушайте, этого пидора я знаю, нахуй. И я знаю. Сейчас мы его заебем. Сейчас, ребятки, пришел донат. Сейчас, секундочку, я прочитаю. Извините, что я был в образе. Так, Арикс, Ярик скинул, добью шкалу, красава. Она сейчас вышла, она видит, короче, все. И Ольга скинула, спасибо большое за донат. Вот она пришла, уже улыбается, короче, все видно. Игорю, это, короче, животное мне звонило, вот это, у него голос, я еще, короче, ролик есть с ним, вот он такой, знаешь, быстро звоните мне, там, быстро идите, оплачивайте, ой, я так вот троллил, сука. Че, сейчас? Это гемели. Че, сейчас? Это выезднюк, короче, выезднюк. Это выезднюк? Да ну нахуй. Ну да. Ну он мне так представлялся, типа, там, выездная группа, я говорю, давай приезжай, я тебе говорю. Че, давай еще раз наберем сейчас. Давай. Набираем, ребят. Сука, что-то не берет. Так, походу номер у них сгенерировался тот же самый. Отец, надо оптический прицел на пальце. Прости, дорогой, прости. Я отмену нажал и все. Слушай, ну тут, короче, донат дошел теперь на игристое. Теперь будет добрая злюка общаться. Че, какую тему, ребят, придумаем, чтобы она, короче, пообщалась? Ну, пьяную хотят добрую злюку. Пьяная злюка? Пьяная злюка? Ну, давайте. Так, ну я не знаю, какой номер. Сейчас пока этот, походу, у нас в блоке стоит. Так что мы, наверное, чуть позже. В МБАшкам наберем, наверное. Или в Сириус. Давайте. Так, ребятки, давайте посмотрим. Ближайшие 10 сообщений. Что в них больше будет, МБА или Сириус? Выбираем тогда по вашему желанию. Вов, давайте, ты пошли. Сможешь быть Ибрагимом? Ибрагим? Да, мужем тети Афины. Ну, конечно. А ты что, будешь тетя Афина, что ли? Нет, я буду твоей племянницей. Мы с тобой, короче, отдыхаем в Италии, бухаем. Вот. А тут нам звонят какие-то сволочи, давай. Тетя Афина. И нужен еще Ибрагим. Так, Ибрагим. А Ибрагим — это который нож все время точит. Муж тетя Афины. Так. Слушай, а что, а какой он, Ибрагим, какой у него голос? Он такой, эй, ты там, чур, ты там, чурка там, это все, или там, эй, ты, чё ты там, а? Наверное, первый, да? Наверное, первый, да. Я не умею говорить кавказским голосом, не умею. Я только тетя Афина. Ты можешь кавказским женским голосом говорить. Короче, люди пишут Сириус, вот. Ага, смотри, что, ну. Ну, набираю, короче, сейчас он начинает с Люка общаться. Ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором. Алло. Пронто. Молодой человек, алло. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы тут... Вы позвонили в Сириус Трейд, то есть по Сергею Дмитриевичу меня зовут, разговор записывается. Да, да, Сергей Дмитриевич, Сергей Дмитриевич. А мы с моей тетушкой Афиной отдыхаем в Италии. И тут нам звонят, понимаете, из Сириуса звонят. Паста охуительная, конечно. И звонят, и звонят. Ну, ну у нас же это самое. Роуминг. А нам звонят и звонят. Ты с кем говоришь по телефону? У меня роуминг. Вот этим, которые звонят нам. А ты с ними звонишь? Все, я понял, молчу, конечно. Говорят, деньги надо вернуть. Как нам вернуть, если мы в Италии? Так, ой, простите. Смотрите, ситуация такая. Если оплата не поступает, да? Номер телефона, на который звонят. Какой у тебя номер, тетя Фин? У меня номер, красивый номер. Я его брала за 300 рублей. Рублей 300. Давай, 963. Все, до свидания. Ты смеетесь, перезвоните в следующий раз. Кто смеется? Молодой человек, вы что? Он съебался, ребят. Шалюха. А кто смеялся? Кто смеялся? Нет, никто не смеялся. Так, сейчас еще раз наберем. И Кать, не забывай. Я не забываю. Ну, ты повыше с ним, слышь, там, знаешь, как это вот это, проститутка-то из Брата 2. Мальчик, мы домой летим, водочки нам принеси. Ты грубо говори с ним. Малена. Так, набираю еще раз. Что-то показывает, что... Ваш звонок является первым в очереди. Нихуя и будет себе обслужен первым доступным оператором. Мяу. Алло. Не-не, вышел опять. Вышел. Тогда нужно набрать на... Давайте микредит еще раз попробуем наберем, потому что что-то нас... А ты ж недавно звонил. Давай лучше МБА. МБА? Давай МБА. Да, давай МБА. Давай вот это, 977. Сука, где мой Вознюк? А вот номер моего Вознюка бы найти. А, который ты мне скидывал? А я тебе скидывал номер его? Ну, этого, ПКБшного или откуда он? 15, 14. А, вот он у меня есть. Вот он у меня есть, родной. Хочешь позвонить? Так, сейчас в МБА наберем и потом ему. Ага. Слушай, кстати, можно с ним договориться, там, чё кого. Ребята, сейчас будем делать историю. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте, слышите меня? Здравствуйте, слышу, но плохо. Алло, да, алло. Также все позвонили в компанию. Да-да-да, вы позвонили в компанию МБА «Финансы», специалист. Чинова Алина Юрьевна, запись разговора ведется на основании федерального закона 230-го. Скажите, на какой номер вам звонок поступил? Девушка, мы сейчас в Италии находимся, нам названивают с вашего номера, просто не переставая, уже достали. У меня тетя Афина, она взяла на этот номер, с которого звоню. Нет, на этот номер не могли звонки поступать, вы уверены? На этот номер звонят целый день. Тетя Фин, помолчи, тетя Фин. Молчи. Я вас поняла. Проверьте номер. До свидания. Куда пошла пизда? Так. Не дают мне вот это вот Ну, а под... какой я им номер скажу? Кто по номеру не проверяет сразу? Ну, так, не знаю. Чё это, коллектор минус, чё, наберём твоему прянику? Угу. Давайте тогда наберем. Говори, что я прихожанка, вы у меня паспорт забрали, ну как в прошлый раз, а я буду орать это самое. Короче, позвоните в милицию. Это чувак, его зовут Богомолов Дмитрий Владимирович. Богомолов. Я его знаю, он Богомолов. Он у нас есть в роли, как Богомолов, он такой да вообще противный, какой? Да. Так, ребят, пришел донат от Алохи. Коллектор минусу, привет, тандем у вас складывается отлично, в вашем исполнении колоскопия уже не просто медицинская манипуляция, а театральное представление. Я за пивом сходил, готов аплодировать стоя. Спасибо, дорогой. Спасибо, Алоха, спасибо. Ребятушки, я, наверное, ну, может быть, завтра сделаю у меня стрим теперь, а? Как вы смотрите на это? Да, ребят, скажите, что, как, давайте у коллектора минус замутим стрим, позадрачиваем уродов. Завтра также вечерком. Так, что, Богомолова личный телефон пишем? Да, ты диктуй, я его сразу буду вводить. Сейчас тут, сейчас, секундочку, тут звук доната пришел. Сейчас, секунду. Так, вот люди плюсики ставят. О, злющий хейтер. Злющий хейтер пришел, берегитесь, я вышел на охоту. Это кто? Кто, где, кто, что? Это такой интересный человек. Очень интересный. Он такой квест устроил в прошлый раз, чтобы мы угадали, кто он. Он присылал по 10 рублей, каждый раз давал задание. И говорил там, вот угадайте, меня зовут так-то там на такую-то букву, я уже подхожу к двери там, я уже зашел в квартиру. Это вообще ржака была просто. Подожди, вопросик. Витя его зовут. Ильмир Садыров. А, ссылка, вот новые... Слушай... Просто забейте в поиске, да еще что. Да, я сейчас, я прямо сейчас сделаю ссылку под этим видосом, под стримом на коллектора минус. Ребят, подписывайтесь. Это мой кентяра. Да! Так, секунду. Это, вот он мне помогал как-то это развиваться. Сейчас коллектор минус, я найду твою ссылку. Сразу скопирую ее. На, пообщайся. Я-то, конечно, пообщаюсь, но у меня чата нет. Сейчас я на своем открою. Ну, тут кто-то уже звонил. 13 отрицательных оценок. А Эдмунтий, наверное, занят, Олег Овечкин. Он работает, скорее всего. Ну, у него немножко не так все просто с участием в стримах техническом плане. Поэтому он не часто может это делать. Вот. Витя появился в чате. Приветули всем. Вить, привет, привет, спасибо за донат. Это у нас с прошлого стрима пошло. Там одна калша сказала «До свидули». Нам так это понравилось, у нас теперь «До свидули» и «Приветули». Слушай, ну сейчас, наверное, нужно набрать этому выездюку. Ну, что, жестко с ним будем базарить или как? Да тогда посмотрим сначала, с чем он, по ситуации сориентируемся. Импровизация она полная. Все, давай тогда ты номер мне диктуй, я буду вводить его. 8-983. Так, 983, ага. 5-6-2. Ага. 42-57. 42-57? Ага. Не набирай, подожди. Ребят, насчет Восточки. Очень многие просят. Дело в том, что через Skype на 8800 невозможно звонить. Если есть у кого-то именно мобильный номер, скиньте, пожалуйста, здесь, через нижний пробел, либо в Telegram. Но на 8800 мы звонить, к сожалению, не можем. Так, ребят, ну все, я набираю вот этому СПКБ, типу выезднику. Давай я с ним начну общаться, если что-то там присоединишься. Ага, ага, по ситуации, ага. Я рублю фишку. Идет набор. Не, пока набирается. Так, не, ни хрена что-то. У него, походу, он недоступен. Печальки. Печальки. Печальки. Так, сейчас еще... Алло. Алло, здорово. Опять вы звоните. А что, ты меня узнал, что ли? Представлюсь. Осипов Сергей Дмитриевич, Сириус, строит разговор, записывать. Я вас слушаю. Я номер узнал. А, номер узнал? Слушай, ну нужно уже договориться по поводу этой темы. Ну как, рассчитаться, там сделать все красиво, понимаешь? Тебе что, не нужны деньги, что ли, какие-то? Ты же не от этого... Не понимаю, конкретнее говорить. Слушай, ну есть задолженность, нужно рассчитаться, понимаешь? Ну, давай сделаем красиво, я тебе продиктую данные. Да. Ну пацан реально... Пацан обдолбился нереально. Вот я просто у него буду спрашивать, а ты просто записывай и все. А бабло какое надо, мы скинем по карте тебе, понимаешь? До свидания. Подожди, ну хули ты сразу до свидания? Сириус трейд. Короче, тот не дозвонился, и почему-то набор пошел на Сириус трейд. Ба. Бэ. Так, бля. Слушай, Дантес скидывал номер одного черта. Руслан, а мне звонят не коллекторы, а взыскатели с открытия. Кстати, такие долбоебы, они часто пользуются, ну, вернее, они пользуются этой херней, что типа вы идентифицироваться должны. Звонят по 3, по 5 раз в день. Короче, у меня тут пару дней стоял парень на переадресации. Там такие твари охуевшие. Я бы с ними поболтал. Русланчик, ты не хочешь на переадресацию ко мне? Такая херня. Так, на, пока теперь пообщайся. Я сейчас, это, мне отойти надо, я усну сейчас. Ставь рядом ведерко, что ты. Если хочешь, вот набор номера, набирай любой, общайтесь. Yellow Label, привет. Злюка, подожди секундочку, пожалуйста. Жду. Руслан, перейди на мой канал, Коллектор Минус, я надеюсь, ты подписан. Там есть в описании практически каждого ролика есть мой номер телефона, WhatsApp. Туда шкребани, телефон передо мной вот прямо сейчас лежит. Шкребани, отметься. Вот, и поболтаем с вашим открытием. Закроем открытие. Злюка. Олег Овечкин, я пропустила тут, немножечко отвлекалась. Про что ты говоришь и где кал, который наезжал на Юрия Аркадьевича? Какая скотина посмела, а? Ну, за Аркадьевича мы сейчас всем все порвем просто. На авторитета наезжать. Виктор Вахтин, ролик у Дантеса вышел. Ну, вполне возможно. Да? Мы ж тут сидим и не наблюдаем, что там в Ютубе происходит. РПК, давно тебя не было видно, дружище. Никто, говорит, уже денег не дает. О, Василию уходим. Доброго дня. Да доброго. Что, кому сейчас звонить-то будем? Не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, чтобы вот так вот поприкалываться, нужно звонить куда-нибудь типа Тинькова. Они трубку не кладут, понимаешь, они выслушивают всякую фигню, что мы мелем. А эти какие-то наглые такие стали. Набери кого-нибудь сама. Ну подожди сейчас, Юрий Аркадьевич, да кто посмел, я не знаю. Вот Аркадьевич не знает, кто на него наехал-то. Ты покурить? Да. Сейчас. Ты заколебал. Антикал покурит. Да заколебал, конечно, а что делать? Люка, ау. Купи ему Айкос. Ему не нравится. Я курила Айкос. Он говорит, так, что за гадость такая невозможная. А потом я из-за него перешла обратно вот на сигареты. Простите меня за мой французский, кого ебет. Надо, значит, надо. Ева Пугачева, ну что вы не знаете, кому звонить? Ну мне позвоните уже, что ли. Давай позвоним. Номер давай, позвоним. Умная киса, всем пока. Давай, Танюш, спокойной ночи. Переслушаешь завтра концовку. У тебя уже ой-ой-ой, сколько время. Ну, мне написал тут же Руслан. Красавчик. Всем пока. Таня, пока-пока-пока. Спокойной ночи. Спасибо, что зашла. Сколько у нас народу? 51 человек. Ну, неплохо, неплохо. А я 45 вижу. Да, ну у меня, может быть, не обновлено. А может, у меня не обновлено, я не знаю. У меня тут скайп поверху открыт, вообще непонятно. Сейчас посмотрим, сейчас страницу перезагружу. Эльмир, а есть номер судебных коллекторов? 45, да. Угу. Настя говорит, позвоните Расиховичу. Настя, да он же вообще на контакты не выходит, трубку не берет. Сейчас Антикал вернется, у него есть номер, можем попробовать. Погоди, погоди. РПК, всем хорошего вечера, пошел урожай собирать. Слушай, ну, если обратить внимание на твою аватарку, то там явно не алоэ. Какое охуенное алоэ. Это в WhatsApp, да, аватарка? Нет, вон у него прям РПК. А, все, я вижу, не туда посмотрела. Что там за урожай у тебя, а? А, Олег, то, что у Дантеса видос, то, что Дантес нам сегодня скинул уже 4 номера, мы ни по одному не дозвонились, к сожалению. Есть у нас номера эти. Чё, кого? Тактический ядерный. Кто-нибудь знает адрес колл-центра Восточки в Хабаровске? Ну вот не знаю, может что-нибудь напишет, мы точно не знаем. Настя говорит, позвоните Расиховичу. Расихович, так, сейчас я его... Где он у тебя, Расихович, давай. Я помню, что 987 начинается. Сейчас посмотрю. По-моему, он у тебя в WhatsApp должен быть. Будь здоров. Спасибо. Все забрызгал. Походу, да. Василий, уходим на тот номер, не дозвониться. Так что насчет судебного коллектора? Эльмир, номер скинешь? Что-то я не могу Расиховича найти. Да в WhatsApp посмотри, пожалуйста. Да, Настя, будь добра, скинь в Telegram мне в личку номер Расиховича. Сейчас вот я захожу. Юрий Аркадьевич тебе пишет, Вов, будь здоров и все вытри. Я его проглотить успел, ну, походу, блядь, сопли эти. Какой ты мерзкий. Вообще. Так, Роман Атаманов, я вижу тебя в Телеграме. Ты здесь у нас есть на стриме или нет? Если есть, отзовись. Мы еще не звонили тому, кто угрожал твоим родителям. Мы тебя ждем. Если бы передо мной стояло еще и зеркало, я бы блеванул, походу. Вот Олег Овечкин вступил в группу к нам в Телеграм по ссылке приглашению. От Насти жду номер Расиховича. Злющий хейтер, удачных поболтушек, всем хороших выходных, я пошел бухать. Спасибо, Вить, дорогой, это хорошо, конечно. Вить, спасибо, да. Что? Он вылез, вот Ди Каприо вылез с бокалом, такой красивый Ди Каприо, такой вот. И там сообщение внизу. Вить, хорошо тебе отдохнуть, пятница это святое дело. Приходи к нам еще. И спасибо тебе за прошлое приключение. Было очень весело. Вот номер Расиховича. Сейчас, секунду, меня попросили набрать черному калу. Ну давай черному тогда, потом Расиховичу. Шестерок до жопы, блядь, в этом номере. О, 3 шестерки. Это не зря. Точно грязный кал. Слушай, ну черный — это нетолерантно. Надо говорить о проблеме. Грязный. Надо говорить грязный. Юрий Аркадьевич всегда поправляет нас. Чтоб мы толерантными были. Грязный кал. Витя, спасибо, удачки. И тебе спасибо большое. На тебе. Сейчас попробую набрать черному калу какому-то, бля. Он ментом представляется. Звонок идет, ну хер его знает. Включен, не включен номер. Да, Юрий Аркадьевич, грязному. Очень злая сигаретка. Привет, привет, а мы тут мозги ебем. Полупрофессионально. Так, ну что-то. Не берет? Черный кал что-то не берет. Ну давай Расиховичу тогда. Расиховичу? Да. Засиховичу. Это что-то Расихович, который на летчиков 9 приехал в Уфе. На стрелку приехал. Давай. 987. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчике. Это черный кал, короче. Да иди нахуй. 987. 132. Угу. 25-31. Мы звоним Расиховичу. Насть, звоним Расиховичу, ну хуй пойми, дозвонимся мы ему или нет. Да, набор идет. О, умный Макс пришел. Здорово, дружище. Он пишет, не черный, а коричневый. Потому что говно. Здорово, братан. Нифига, да? Да, Расихович не в теме сегодня. Так, с Расиховичем облом. Так, Роман Атаманов не отзывается, да? Ну, какой номер он скидывал-то? Да вот номер. Его родственникам, родителям угрожали. Давай наберем. БАшки 977. 977. 796. 796. 5315. Так, набираем. Здравствуйте, меня зовут Украшова Екатерина Николаевна, я слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут, повторите, пожалуйста. Екатерина Николаевна меня зовут, вы кто? Фамилии скажите, Екатерина Николаевна, у нас все-таки конструктивный диалог. Вы кто? Фамилии мне надо ваш. Вы кто? Я хочу поговорить по поводу задолженности. Мне нужно знать ваши фамилии. Вы представиться можете, с кем я беседую и кому я должна предоставить информацию? Подождите, вы же сотрудник, а не я. Я вам звоню, представьтесь. А вы кто? Я представилась. Я не слышала, на самом деле. Я представилась. Повторите. Это ваши трудности. Вы представляться будете? Ты почему такая охуевшая там? Пизда охуела, блядь. Представляться будете, нет? Ты чё, сука, блядь, охуевшая, блядь? Ты чё, нахуй? Попутала там? Как с тобой под зеркалом наговорить, стерегайся. Запердела, падла, блядь. Запердела в телефон, как сука ёбаная. Фамилии говори свой, падла. Пизда пердящая. Так она, блядь, обиделась нахер. А реально обнаглением была, да? Да, это какой был номер? Это был номер вот этот. 977. Угу. Сейчас я еще раз наберу это на этот номер. Здравствуйте, я вас слушаю. Ты почему трубки бросаешь? Ты что, со мной не хочешь говорить, что ли? Представьтесь. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Чиквериди. У вас был пропущенный звонок. Сейчас у тебя пропущенный въебало будет. Чиквериди Афина Аслановна. Еще раз спрашиваю. У вас был пропущенный звонок, где вы взяли наш номер? Почему это звоните? Сейчас у тебя въебали будет пропущенный. Чихвериди Афина Аслановна. Дайте. Алло, блядь, тварь. Говорите. Я тебе говорю, Чихвериди Афина Аслановна, мне нужно договориться по поводу задолженности. Еще раз, вы... Во-первых, общайтесь корректно. У вас был пропущенный звонок. Я тебе еще раз очень культурно говорю. Сейчас, на данный момент, у тебя будет пропущенный в твое ебало, если ты внимательно меня не будешь слушать. Фамилию скажите еще раз. Божечки, Чиквериди. Так, одну секунду. Наконец-то, неужели доперла? Общайтесь корректно. Я нормально с тобой общаюсь, очень вежливо на самом деле. Алло, Женем! Да, подождите. Еще раз давайте по слогам вашу фамилию. Почему? Как? Почему по моей фамилии надо? По слогам. По слогам? А как это? По-азербайджански как это? Говорите. А это отчетливо надо говорить. Чи. Первое. Че? Первое, че? Че, как стульчик перевернутый, чих. Че? Чих. Сама ты чих, ёб твою мать, чих, говорит. Чик! Кэ, блядь! Так, вы будете настраивать? Я настроена на диалог. Ты меня оскорбляешь, говоришь чик. Чих, говоришь. Чик! Давайте, чи, да, чик. Чи, да, блядь, чи, да, ёб твою мать. Чик вы риди! Чик вы риди! Тупорылая, не русская, пизда! Так, все. Чё все? И перезванивайте. Я тебе, подожди, ёбаная сука! Так она съебалась. Я расстрою голосом, блядь. Я просто сижу и ржу. Я просто представляю, с каким-то лицом все это делаешь. Бля, а я же камеру взял, бля, не смог ее сегодня подрубить. Я хотел, чтобы лицо мое видно было. У меня пишет, короче, камера недоступна. Жеванный крот. А ты в этом, как ее, как это называется, в скайпе ее пытался настроить? Я пытался, нет, в ABS-ку, чтобы люди меня видели. Так а зачем? Ты в скайпе делаешь видеозвонок и выводишь эту скайп просто вот на экран в ABS-ку. А как, нет? Блядь, это делать? Я хуй его знает. Ну тебе надо подключить ее, найти ее в скайпе, позвонить. И вот как вот фотку мы вытаскивали на этот. Например, подожди, там же ссылка. Да, там ссылка, понимаешь. О, так. Это что такое? Пообщайся, ежи, пообщайся, подожди. Коллектор минус, пообщайся. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Кирич Иван Николай, я слушаю вас. Здрасте, я не расслышал, как вас по отчеству имени? Анна Николаевна, слушаю вас. Анна Николаевна, тут, короче, такая ситуация. Тут, короче, звонил ваш молодой человек. Мне Шевцов, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, мне, короче, сказал, что в течение часа мне надо заплатить денежки. А у нас тут как раз с дозой, в смысле, а? А за кто представьте за начало? А Павлон Хуанович? Бать, меня прет, конечно, нихуя меня накрывает просто. Павлон Хуанович. Настройтесь на конструктивный диалог. Да я настроен, я же денег хочу вам отдать, шлюха ебучая. Она ушла, блядь. Че такие слабенькие, аж неинтересно. Так, сейчас еще раз. Оло? Ола? Ола? Como está? Ола? Que pasa? Que pasa? Что-то, блядь, висит номер, я еще раз наберу. Так, еще раз набираю. А, вот набирается номер. Здравствуйте. Como está? Hola? Вы слышите меня, алло? Та-та, pronto, que pasa? Вас не слышно, привет. Чупа-чупа, пута! Ёбаный рот. Пута! Каброн! Блять, имбашкам надо мозги выебать сейчас. Здравствуйте. Привет! Компания МБАС финансы, специалист Мирного Галина Николаевна, разговор записывается, отслушиваем. Да, здравствуйте, Лапочка, здравствуйте, Лапочка. Мне позвонили на данный момент. Представьтесь, что вы, по какому вопросу вы звоните. Я звоню по поводу... Подожди, Лапочка, подожди. Мне позвонили на данный момент, какой-то мужлан позвонил. Сначала представьте. Подождите, я вам скажу фамилию. Это не будет как, это не будет троллинг какой-то. Пупыркин у меня фамилия. Пупыркин. По какому вопросу вы звоните в нашу компанию? Мне позвонил неприятный такой мужчина. Вот реальный мужлан, можно так я сказать. Я это не спрашиваю. По какому вопросу вы... По задолженности, Лапочка, по задолженности. Куда вы звоните? В МБА финансы. В МБА финансы передали по агентскому договору вам. Подождите, вы меня не перебивайте. Я с вами очень хорошо разговариваю. Мы вам звонили или вам письмо от нас пришло. Ты ебаная пизда, блядь, тупая. Да, тебе мне звонили, сука, ты тупорылая, блядь. А что вы так себя унижаете? А что ты такая хуйня опущенная, не понимаешь нихуя, блядь? Не научились разговаривать. Не научился, блядь, ты, сука, ебаная. Разговаривать, а потом звонить. Я с тобой вежливо пиздю, блядь, мразь ебаная. Переключила меня, тварь, блядь, на всякую хуйню. Сейчас я мозги выебу. Опять набор идет. О, походу мы сейчас в черном списке оказались. Недоступны мы теперь. Давайте в Виву позвоним. Мы еще не звонили, у нас есть номер. Вива деньги? Да. Так, звоним в Виву. Сейчас плюс. Набираем. 965. 965. 519. Угу. 36. Коллектор минус мини подошел тут. 46. Так, сейчас Viva Finance наберем. Viva деньги. Viva деньги, блять, Viva Finance. Блять, нах. Ты меня еще ругал, что я хрумкаю. Вы что, там жрете, что ли? Чипсы жрут или что-то такое. Алло. Алло. Алло. Алло, алло, здрасте. Алло. Вас что-то вообще не слышно. Алло. Алло. Вот сейчас получше, спасибо. Здрасте. Короче, тут звонил молодой человек из вашей замечательной организации. Короче, дал мне час на это, денег вам заплатить. Чё, как это делать? Деньги заплатить или что? Ну да, я ж говорю же, у нас что тут эхо, что ли? Нет, а как вас зовут? Павлон Тхуангович. Как? Павлон. Как вас зовут? Ёптать. Павлон. Да ёптать. Павлон. Павлон Хуангович. Я Пашка, хочу... Пашка. Я голубей поймал. Давай я их чисто в духовке сделаю. Слышь, ты дурак, что ли? Я по телефону с серьезными людьми разговариваю. Я прошу прощения. Просто голубей поймал. Надо их сразу вот в духовку и заебись будет. Да хавчик пробило нереально, конечно. Молодой человек, я извиняюсь, тут у нас... Это сосед, короче, зашел за солью. Он съебался, короче. Пидор. Сейчас еще раз бомбанем. Это какой был номер? Че в конце был? Олег Топогов, Оля. Это мы по твоему номеру звонили. Вот какой был номер? Вива деньги, вот, на 46 заканчивается. А где он? А, вот он. Набираем. Это куда? Вива? Да, да, ну где же мы сейчас звонили? Ага. Твоя. Давай. Гудок, ну, набор идет. А ты видишь, да, походу? А нет. Не, что-то нихера. Опа, кираем голубей, сожрали уже. Вот, 36-46, вот это. А он что-то набор идет, туда идет. А который был этот? Выездюк из Мига. Какой номер был? А вот. 958 на 15 заканчивается. Меликян, сука. Георгий Артурович. Нет, его нет тут. Кто у меня на канале следит, тот должен его знать. А вот он. А нет, тоже 53. Нет, на 958 начинается, на 15 заканчивается. 7958. 497. Тихо. Тихо. Здравствуйте, молодой человек. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Тут, короче, позвонил один человек такой, но не очень приятный. Ну и как бы, ну я тут немножечко денег вам должен, должен. Вот, и хотелось бы вернуть их вам уже. Ну, чтобы не звонили всякие... Он уже съебался. Пидоры. Че он, сука? Сейчас попробую вот этому чмурю в миг набрать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, компания Мик Эдит, Бочка Ф. Василий Юрьевич, отдел выездного взыскания. Вы, пожалуйста, представьтесь, если вы клиент компании. Василий Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Олег Аркадьевич. Вот. И... Пожалуйста, полностью фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер договора. Олег Аркадьевич Трусов. Русов Олег Аркадьевич. Дату рождения Олег Аркадьевич и номер договора. 22.04.89. Так, и договор, либо паспортные данные назовите. Паспортные данные? Зачем? Ну, есть определенный порядок, тогда, пожалуйста, номер договора. Нет, назовите. Подождите. Сейчас мне звонила ваша хамло, никаких паспортных данных у меня вообще не потребовалось. Блять, как у меня жопа болит. Подождите. Как а жопа болит, конечно. Просто стал на меня наезжать, и все. Ебическая сила, жопа болит. Стоп. Стоп. Договор назовите, если вы хотите дальше вести это, диалог. Стоп, это не наше стоп-слово. У нас другое стоп-слово. Жопа болит. Вот это слово, конечно. Аркадьевич. Стоп. Договор назовите. В противном Аркадьевич вообще-то. Аркадьевич, а не Геннадий. В противном случае у меня жопа болит, а ты по телефону с кем-то разговариваешь там. Так, завалил уже, Василий, ну ты куда? Давай поговорим. До свидания. Слушай, ну а что мне делать-то? Он заебался нахуй вообще просто. Шлюха. Ребят, у меня тут осталось 7 минут. Давайте это по скайпу сделаем перерыв на 30 минут и дальше будем обзванивать. Мне нужно загрузить скайп. Так что 30 минут перерыв. Так, сейчас у нас 21.17, у меня в частности. Ну да, 18 где-то, ну, бля, без 15 начнем. Окей, я как бы за. Все, ребят, так что пока перерывчик, пока я все сделаю и пожрать хочу нереально. Мне тут к последнему ролику. Благослови, батюшка Феофан, каллам порку розгами. Походу Феофан как бы нормальным, адекватным людям зашел. Да. Все, я ребят, надеюсь, что так что рекламная пауза. Рекламная. Все, ребят. Просто да. Добавить воды, сука, нах. Слушай, а ты где делаешь вот эти все фоточки? Превьюшки? В Интромаркет, который я тебе скидывал. А, нет, я имею в виду вот эти вот, как их, господи, JPEG вот эти вот, то там же делаешь? Да, тоже там же. Ничего себе. Ребятки, всем здорово, мы опять вернулись. Что, там кто-то есть? 24 человека. Ну, 22. Вот сразу подтягиваются люди. Ребят, скажите, как нас слышно? Так, вот еще номер какого-то кала скинули. Написано черный кал, ебать. Очень черный кал. Очень черный кал. Так, сейчас, вот так, 21 человек. Блин, еще Александр Кончедалов просил позвонить. Я забыл по этого, ну, по поводу этого набрать сейчас. Ленча, ты пришла? Так, какой-то черный кал. Сейчас попробуем набрать. Какой-то Сергей Фролов мне скинул. 913. Сибирь. 913 Сибирь? Угу. 0,68. 1,36. А ты откуда знаешь, что это Сибирь? Так, набираю какому-то херу. Хер пойми, кто он. Тебе уже 100 раз говорил, у меня родственники там живут. 913 МТС. Тихо. Так, набор идет. Приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Аркадьевич пишет, он предлагал от его имени позвонить. Аркадьевич, ты хочешь, чтобы мы твою фамилию сказали, что ли? Я не пойму. Да. Как мы можем звонить от твоего имени? Ну, походу, от имя отчества. Нет, именно от его имени. Вот, Феникс от моего имени. Спросите, когда с исковым пойдут. А я Аркадьича фамилию не знаю. А я тоже не знаю. Хотя Аркадьича все знают, он авторитет. Аркадьича все знают. У меня есть тут номера, подожди. В Телеграме же скидывали. Да-да-да. Я сейчас для начала наберу опять в миг вот этому борзому пидору. Юрий Аркадьевич полностью спалился. А какой номер там? Добрый вечер. Здорово. Меня зовут Камкин Владимир Владимирович. Я сотрудник управления взыскания компании Микредит. Слушаю вас. Мне сейчас позвонил один пидорас. Таким грозным голосом базарил. Я вас попрошу воздержаться от нецензурных выражений. А что ты такой нахуй? Чувствитель там что ли, блядь? Или что, блядь? Ты девочка что ли? Которая от слова хуй в обморок падает что ли? Взыскания компании Микредит. Вот я являюсь организацией. Молодец, вы являетесь, блядь. Клиентом? Вы являетесь клиентом компании? Являюсь, заебал, блядь. Являюсь, нах. От вы тебя, блядь. Являетесь клиентом компании? Ты тупорылый или, блядь, не слышишь нихуя там, переработал сегодня, вы что пропадаете. Ли? Вы пропадаете. Да пропадаете. Ты хуй из ушей вытащи, блядь. Пиздобол ты, ебаный. Представьтесь, пожалуйста, полностью, если вы являетесь клиентом компании Микки. Кончедалов Александр Петрович, блядь. Вводи там по-быстрому, девочка, блядь. Дату рождения свою назови. 11-04-61. Номер договора, либо номер серию паспорта, пожалуйста. А тебе не дохуя ли надо, блядь? Ты уже дохуя спросил, блядь. Номер договора, либо номер серию паспорта, пожалуйста. А нахуя ты у меня до этого спрашивал тогда, мое имя, фамилия, нахуй? Номер договора, либо номер серию паспорта. Ты чё за попугаил? Ебанутый там что ли нахуй? Или переработал сегодня? Чёрт ты ёбаный. Я считаю, с вами разговор дали нецелесообразно. А чё ты такой, чё ты сегодня такой, блядь, простой нахуй? Слышь, общаться по-человечески, блядь. Подождите нахуй. Я ему сейчас ещё раз наберу, я его номер забыл. А, вот он нахуй. Сейчас наберу ещё раз. Здравствуйте, Микредит, отдел выездного взыскания, Миликен Георгий Артурович, слушаю. Нихуя ты напыженный, блядь, сходу начинаешь, блядь, понты колотить своим голосочком, блядь. Ты проще общайся с людьми, блядь. С Слушаю вас, говорите. А чё ты такой напыженный вначале, э? Вы представляться будете? О, вот таким и надо голосочком простым, а то, блядь, охуеваешь с самого начала, блядь, когда тебе люди звонят, блядь. За должность есть, за одного человека надо бабла закинуть. Как зовут человека? Сейчас я тебе скажу. Коновалов Юрий Аркадьевич. Кто у тебя там так, блядь, базарит громко? Одну минуту. Коновалов Юрий Аркадьевич? Да, блядь. Ты там своей подружке скажи, чтобы она заткнулась, блядь, орёт там. Блядь. Номер договора или серию номер паспорта его нужны? Да хуем по губам тебе не надо там, блядь, охуевший такой, блядь. Послушайте, вы с какой целью позвонили сюда? Я тебе сказал, с какой нахуй. Да а я вам уже ответил на то, что вы сказали. А че у тебя с голосом вначале напыженный такой был? Сейчас что, блядь, сдулся, что ли? Голос, что ли, обсудить? Или конкретно... А че ты такой напыженный людям отвечаешь, блядь, охуевший в отделе взыскания там, Слышите меня? Если есть какой-то конкретный вопрос... Вот это ты хуйню выключи свою. Вот эту выключи, блядь. Базарь нормальным голосом, блядь. Не через слышь со мной общайся, понял, нахуй, ты, блядь. Есть вопрос, слышите меня? Задавайте, если нет, давайте попрощаемся. Ты голосок проще сделай, ты чё там, блядь, исковеркал свой голосочек бабский? Послушайте, мне что, второй раз нужно повторить вам всё? А чё ты такой охуевший с самого начала? Второй раз говорю, повторите. Нихуя ты чё там пикаешь на меня, голос повышаешь? Хуеплёт ты, ёбаный, блядь. Вы данные будете называть или нет? Нихуя ты бас врубаешь, блядь. Ты говори своим бабским голосом, блядь, не таким басом, нахуй. Готовы. Я готов с тобой общаться, хули ты сливаешься, пидрила ёбаная, блядь, Так а вы кто, раз вы готовы, называйте данные свои. Я тебе назвал данные, или ты тупой, блядь, не понимаешь, сказал, нахуй, Нужны серии, номер паспорта, ты такой напыженный, не будь со мной, нахуй, блядь, ты, нахуй, чёрт, ты черт опущенный, что такой вы, охуевший не вы, будь, что нахуй. Вы нервничаете. Ты проще говори со мной. Проще базарь просто. Или ты как человек не можешь общаться, нахуй. Какой-то на тон выше стал общаться, нахуй. Врубил бас какой-то, блядь. Послушайте, у нас нету так много времени, чтобы с вами здесь. Ты что-то... вот эту хуйню выруби со своего голоса. Ты че, нахуй, Слышите меня? Ты чё, черт, блядь, такой напыженный там, блядь? Ты ничего не перепутал, блядь, нахуй? Ты не пикай там на меня, мразь, блядь. Серьезно, что ли? Серьезно, нахуй? Чё, нахуй, охуел там, что ли, блядь? Сидит, нахуй, тёлка на телефоне, блядь. Как готовы будете пообщаться и данные назвать ты свои? Ты проще общайся, я тебе еще раз говорю, звоните, будем с тобой общаться, блядь. Ты вот говорю. Этот гонор, нахуй, и голос, услышали блядь, меня? Чуть-чуть тембр услышали пониже, меня? Нахуй, сделаю, блядь. Услышали меня? Ты волюме ниже покрути, блядь, Я говорю. Я говорю. Ты чё там, нахуй, быкуешь, Всё, как готовы будете. Ты чё быкуешь, ты хуесос, блядь, До свидания. Ты до свидания, нахуй. Вот так вот. Пидорас такой. Я так его хуесосил, когда он звонил по девахе по одной. Я его прям, блядь, передразнивал голосом, сука, прямо. Да могу еще раз набрать, если возьмет. Давай, я с ним побазарю. Давай, если он... Да, если не он, тоже ты побазарь. Аркадий, телегу посмотри, пожалуйста. Компания Микредит, отдел выездного взыскания, Тхмачев Максим Петрович, слушаю вас. Здравствуйте, я бы хотел тут денег, короче, заплатить. Короче, какой-то мне молодой человек позвонил. Короче, надо денег закинуть. Вы являетесь клиентом компании Микредит, все верно? Конечно. Фамилия, имя, отчество ваше, будьте добры. Меликян Григорий Артурович. Меликян Григорий Артурович, вас зовут? Совершенно верно. Ага, номер договора, либо серия номер паспорта, Георгий Артурович. К сожалению, под рукой нету сейчас. В чем проблема-то? Вы скажите, как денег закинуть? Вы Вы смотрите, Георгий Артурович, вы сейчас тогда данные свои уточните и перезвоните, хорошо? Так под рукой нету, я сейчас пока на выезде. На выезде? Ну, что, не помните ни серию номер паспорта, ни номер договора? А вы вот помните свой номер договора или серию паспорта? У меня нет номера договора. А паспорт свой помнишь? Паспорт, конечно, помню. Ну-ка назови. Кому? Мне. Вы кто? Меликян Григорий Артурович я. Не, да все, я его пробил по голосу. Я знаю, кто это такой. В МИГе работает. Этот тип в МИГе работает, на обзвоне сидит. Кто это? Это ты. Ну, я не понимаю, о чем вы говорите. Это ты, братунечка, ты. Ты с ним говори больше, чтобы я его голос записал, чтобы фаноэкспертиза была. Ты сейчас, братиша, прямо попал вообще серьезно. Да вы кто? Да хоть представьтесь. Меликян Григорий Артурович я. И все, спалили. Он, короче, в МИГе сидит на обзвоне, вот этот хуй. Записали? Все, записали? Отлично, алло, записали. Кто там на втором фоне-то? Да, ты не волнуйся, алло. Все нормально, познакомишься с ним поближе, я тебе говорю. Так а кто вы? Представь. Меликян Григорий Артурович, сказал же тебе русским языком. Так, ну вы хотите оплату произвести, все верно? Совершенно верно. Слушай, я его ВКонтакте нашел. Я ВКонтакте его нашел. Номер договора, либо серийный номер паспорта. И смотри, личный номер его чисто по голосу нашли. Отлично. Так чё, куда денег закинуть, а, братуня? Так номер договора, либо серия номер паспорта. Тебе имя ничего не говорит, да? Нет, конечно. Знаете, я тебе... Георгий Артурович много. Слушай, он переехал, блядь, он чисто, блядь, понаехал. Он с другого города переехал. А ты откуда, братуня, сам-то скажи, а? Да вы кто? Для чего вам моя личная информация? Вы звоните с какой целью? Да я тот, с кем ты скоро познакомишься, я тебе вам говорю. Вам грустно? Вам я грустно, думаю, парень. Скоро ты у меня загрустишь прямо в руках, я тебе отвечаю. Да послушайте. Вот я ваше слушаю, самоутверждение по телефону. Слушай, вот это его мама, короче, вот это видишь, да? Ваше самоутверждение по телефону, ну, ни к чему он не приведет, понимаете, уважаемый? Да, конечно, не приведет. Понимаете? Конечно. Ну так всего доброго тогда. А ты куда побежал? Ты всегда будешь бегать от меня, да? Да вы кто? А ты бегаешь хорошо? Да. Нихуя жуть иногда ли он. Ну, я надеюсь, ребятам понравилось. Ребята, ну давайте там лайков навалите. Какую-нибудь обратную связь дайте нам. Что понравилось, не понравилось. Да, ребятки, что-то все замолчали и все. Они, ну, короче, все просто это, прилипли. Замерзли все. Просто, ребят, смотрите, всегда приятно знать о том, что ты, ну, делаешь что-то так. Бля, опять, так. Подожди, автодозвон пошел. Охуй! Добрый вечер, компания МИГ-кредит, управление взыскания, Камкин Владимир Владимирович, слушаю вас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Короче, такая ситуация, хотелось бы денег заплатить вам. Вы являетесь клиентом компании МИГ-кредит? Конечно, являюсь, я тебе говорю. Все, я его пробил по голосу. Представьтесь, пожалуйста. Меликян Григорий Артурович. Меликян Григорий Артурович. Совершенно верно. Правильно я вас услышал. Дату рождения свою назовите, пожалуйста. Дату рождения? А что ты будешь делать с моей датой? Дату рождения, пожалуйста. Да все, нашли назовите. Его полностью. Мне необходимо вас идентифицировать по нескольким параметрам. Это он был отдел взыскания МИГа. Это мы в МИГ попали. Сейчас мы его найдем. Я уже ВКонтакте его нашел. Погоди, братан. Сейчас тут разговариваю. Так, че? Куда денег заплатить, скажи, а? Дату рождения свою назовите, пожалуйста. А чё, мое имя, отчество недостаточно, да? Да ему ещё тридцатки лет нет, это ещё пацан. Необходимо идентифицировать клиента по нескольким параметрам. Mm-hmm. Дату рождения, пожалуйста, назовите. А когда вы звоните, почему сразу всю информацию вываливаете, а? Не меняйте, пожалуйста, тему разговора. Я не меняю тему разговора. Дату своего рождения. Сейчас Сейчас у нас разговор идет о моем конкретно долге, правильно? Когда звонят ваши сотрудники, почему-то они не спрашивают меня. Потому что я не вижу никакого долга. Назовите дату своего рождения. Тебе дата рождения моего вообще ничего не скажет, я тебе что, говорю. В таком случае я разговор, считаю, с вами дали нецелесообразно. Да ты трубку не клади. Все, мы его пробили, выебем его. Отлично. Слушай, тут он вышел уже. Антиколлектор Воронич, я уже, блядь, стал разговаривать, как ты, Воронич. Скинул грязный кал, блядь, из Кавказа. А Кавказ? Кавказ. Типа Хачи как будто. Да. Сейчас, если дозвонимся, я попробую начать общаться с ним. Ага, давай. 875-0374. Так, сейчас попробую набрать. Что там за животное? Звонок пошел. Угу, молчи. Нужно передать привет от Юрия Аркадьевича. Набор идет. Антон, я ж написала выше, посмотри. Так, это антиколлектор Воронович, он недоступен, этот тип. Вы там тоже чипсы жуете, что ли? Да. Я тоже у жены чипсов выпросил, блять. Добрый вечер, компания Микредит, управление взыскания, Камкин Владимир Владимирович, слушаю вас. Здорово. Чё ты нахуй сливаешься постоянно, бля? Здравствуйте. Слушай, ну тебя уже пробили из звонаря, бля. В Микредит ты работаешь. Нашли тебя уже, дружище. Чё ты, бля, людям звонишь, мозги ебешь? Вы являетесь клиентом компании? Я не являюсь клиентом компании. Мне попросили тебя найти по голосу, по контакту. Я тебя нашел. Спасибо, что ты присоединился к нашему диалогу. Сейчас звоните вы. Слушай, вот ты сейчас туда приехал, блядь, приехал, блядь, из другого города, блядь, звонишь людям, мозги ебешь. Тебе не впадло это делать? Цель звонка свою обозначьте, пожалуйста. Обозначить то, что тебя ебать скоро будут, блядь. Ты жопу свою побрей, блядь. Я вас попрошу воздержаться от нецензурных выражений. Слушай, когда ты звонишь сейчас и людям, блядь, хуй в уши вкручиваешь, блядь, ты... Ой, иди ты нахуй. Иди ты нахуй со своим правонарушением. Тебя, сучара, в твоей съемной хате ебать будут, понимаешь, блядь? Ты черт ты ебаный, блядь. Полностью. Ты меня лично узнаешь, блядь. Лично, нахуй. Представьте. Слушай, а ты сегодня что, до 10, да, работаешь? До 10, да, сидишь там? Представьтесь, пожалуйста. Ты до 10 сидишь там, отвечай мне, баба. Представьтесь. Я тебе еще раз сказал, это тот, кто будет тебя сегодня ебать, блядь, после твоей работы. В таком случае, я считаю... Когда ты выйдешь нахуй из этого офиса, блядь, подвала своего, блядь. Сообразным. Всего доброго. Вот напротив магазина жди нахуй, понял? Так, еще коллектор... Еще один номер черного кала. Еще один номер черного кала. Сейчас коллектор Воронеж скинул. Антиколлектор, простите меня. 55 лет, я тут коту открою, орёт под дверью. Давай. 958-874. 6303. Что-то номер знакомый. Набираю, коллектор Воронеж. Антиколлектор, прости, дорогой. Назови просто Воронеж. Да. Алло, здорово. Здорово. Че, ты дома, да, сейчас находишься? Да. Да. Ну че ты хуесос, блядь, попался, да, наконец-то, блядь. Саньку салам загоняй, что он тебя сдал, блядь. Кому? Что? Подружке своей, Саньку, блядь, салам загоняй, нахуй. Угу, хорошо. Хорошо, бля. Чё ты нахуй такой спокойный на данный момент? Звонарь ёбаный. Ну поднимайся. Поднимайся ко мне. Где тебе? Поднимайся, блин. Поднимайся к тебе. Держи его, сейчас я там что-то заканчиваю пробивать. Да пробивай, пробивай его. Эй, ты чё, сука, охуел там, что ли, да, бля? Людям звонишь, угрожаешь, пидор ты гнойный, нахуй. А ты кто есть такой? Я тот, кто тебя будет ебать. Ты, главное, жопу свою побрей, нахуй. Понял, нахуй? И через сколько ты будешь, ты герой? Э, ты чё, сучара, ты сейчас чисто дома, бля, находишься или где? Да, дома ты поднимешься, нет. Ты давай опустишься, блядь. Тебе это лучше, блядь, опускаться ты каждый давай, раз, нахуй. Позоришь, ты там не пикай на меня, хуесос ты ебаный. Ебало завали, когда я с тобой разговариваю. Ты лох по жизни, ты лох по жизни, понял? Ты чё там, нахуй, хорошо, пищишь, нахуй? Ты трубку, блядь, из жопы вытащи. Ты чё, блядь, с эхом разговариваешь там, нахуй, Живу, да ты собака гнилая, которая лает. А куда твой акцент делся? Куда акцент дел свой, ебаный, Чё ты, сука, ты чё под чёрного косишь, нахуй, Ваня, ёбаный, блядь, Какой чёрный, живут? Ты чё, Ванька, охуел там, что ли, не экать, собака, экать маме своей будешь, понял? Я тебе так говорю, нахуй, хули ты на маму перешёл, блядь, ты чё, блядь, сука ёбаная, блядь, которая мамок врубает, да, как чё, нахуй, истинный коллектор, что ли, ты, хуесос ёбаный, нахуй, дебил ты опущенный, блядь. Ты охуел там, что ли, нахуй? Или чё, нахуй ты? Забыл, чем хуй, блядь, пахнет, Очнись. Ты забыл, чем хуй пахнет? Я у тебя ещё раз спрашиваю, пидор ты гнойный, нахуй. Ты лох беспонтовый, ты согласен? Ты запомнил, Ты помнишь, как хуй пахнет? Говори, нахуй, быстрее. Собака, а ты чё, знаешь, как он пахнет? Так ты знаешь, тебе уже сували, блядь. На клыка тебе давали, блядь, душевно, нахуй. Сучара, ёбаный, нахуй. Слушай, тебе салам алейкум от Юрия Аркадьевича. Слыхал за такого, блядь? Да, Юра, твой хер сосал. Тебе уже обратно. Ты чё там напыженный? Ты, блядь, свой голосочек сделай, как он тебе обычно. Как будто на яйца наступили. Слушай, нахуй, где ты сейчас находишься? Говори адрес, мы подъедем, сейчас знаешь, пообщаемся. Ты завали ебало, когда тебе мужчина задает вопрос, нахуй. Женщина, ты молчи, нахуй, там. Ты молчи, не пищи, блядь. Ты по очереди говори, блядь, когда я тебе разрешу, блядь. Эдик, дай я номер свой, я тебе позвоню на твой номер. Что ты там заэкал, блядь? Экать могу только я, нахуй. А ты просто можешь хуй сосать, просто, понимаешь, нахуй? Ты можешь только хуй сосать, блядь. И то по команде, понял, блядь? Ты пидор гнойный, нахуй. Скажи адрес, ты в Воронеже, ублюдок? В Воронеже, нахуй, как раз рядом с тобой, пидором, блядь. И со своей сучкой-сестренкой ее ебать все будут, понял, нахуй? И твою жирную мамашу, которая на фотографиях в ебаном халате, блядь, стоит, как шалава немытая, блядь. Че ты нахуй там, пидор ебаный, охуел там, что ли, Приезжая хуйня, блядь, охуевшая, нахуй. Че ты заткнулся, нахуй? Че ты заткнулся, пидор гнойный, нахуй? В каком халате ты, Вася, в курму звонишь? Это ты, блядь, в халате, и твоя мамаша, блядь, в таком же на фотках стоит, нахуй, напротив цветочков, нахуй. Ты че, пидор, охуел там, что ли? Чмо ебаное. Че ты заугорала? Тебе там очко щекотать? Твой дружочек стал, да? Тебе твой дружок очко стал щекотать, да, там, нахуй? Заулыбался, засмеялся, блядь. Че тебе нравится, да? Чё он тебя там нализывает? Дай своей подружке, блядь, номер, нахуй, или телефон этот, нахуй. Чё ты говоришь там, блядь? В Nokia 3310 базаришь, да? В кнопочную хуйню? Ты в кнопочную хуйню базаришь, да, там? Лох. Я, да. Слушай, сучке своей номер передай там, который рядом с тобой. Он, может, наверное, как мужик начнет общаться, нахуй. А то ты да-да-да-да, все сглатываешь, нахуй. Все сглатываешь, как сучка гребаная, блядь, понимаешь, нахуй? Ты никто, блядь, ты просто сглатываешь, хуй сосешь по КД, блядь. Так куда подъехать? Ты же мужик, скажи адрес, как мужик, ты хоть знаешь, узнаешь, кому ты звонишь? Хоть? Давай. Я звоню подъехать? Пидору, ебаной чурке ебаной, нахуй, которую ебать будут, блядь, позорнику ебаному, блядь, позор родителей, нахуй, понял? Вот кто ты такой. Сучара, нахуй. Так куда подъехать? А ты скажи, где ты сейчас находишься, мы подъедем пацанами, бля. Так ты сказал, ты в Воронеже, ну скажи, где ты в Воронеже. Ты свой адрес скажи, мы подъедем. Чё ты, сышь, что ли, бля? Мы вот, блядь. Ну давай. Давай, говори, нахуй. Запись. Давай, Воронеж. Ну, блядь, я тоже в Воронеже, блядь. Я сейчас на рынке центральном стою, нахуй. Где ты именно находишься? Красная 174. Давай сюда, подъезжай. Если ты мужчина такой, знаешь, кому звонишь, вот подъедь сюда. А что ты нахуй красная 174? Это вообще Краснодар, блядь. Ты что, охуел, что ли, блядь? Какой Краснодар? Ты что нахуй красная 174, блядь? Ты сейчас там находишься, да? Черт ебаный. Подожди, да замолчи, Вася. Ты че, сука, нахуй? Ты давай включай акцент нормальный, нахуй. Пиздишь там, блядь, косишь, нахуй. Да, послушай, кобыла, ты курчета знаешь? Какого курчета? Пидораса, который хуй по КД сосет, да, блядь? Слушай, я сейчас на юго-западном кладбище на Воронеже, блядь. Знаешь такую точку, нахуй? Давай сюда, подъезжай, нахуй. Подожди. Не, а КамАЗа знаешь, ты, а КамАЗа знаешь? Да такой же черт опущенный, как и ты, нахуй, понял, блядь? Сейчас я тебя перенаберем, давай, сейчас мы перенаберем. Да че ты, куда ты сливаешься, сучара, нахуй? Не, стой, твой номер. Сучка, я тебе сказал, где я на данный момент. Подъезжай, если ты мужчина, ебаный рот, блядь. Твой номер? Ты подъедь, нахуй. Ну, я тебе вопрос задаю, твой номер вот этот? Да тебя это ебать не должно, таких номеров, ну, да хуя, что, слушай. Наберу, подожди, я тебе сейчас наберу за твой базар, подожди. Давай набирай, нахуй, я тебе сам перезвоню через 2 минуты, нахуй. Так, ребят, интересный пряник достался. Сейчас мы перезвоним этому пидору, бля. Так, блядь, его номер главное, чтобы сохранился. Блядь, 03 в конце, ага, вот. Бля, не знаю, кавказец, не кавказец, что-то он, это он, у него, блядь, акцента его нету, нахуй, нихуя. Нет, да нет у него акцента. Да я не знаю, здравые пацаны из Кавказа вот таким, вот такой хуйнёй не будут заниматься, бля. Это черти. Он там, походу, сейчас стал кому-то звонить, пробивать там. Да, я читаю, вот антиколлектор же подсказывает, Воронеж, я читаю. Так. Ребятки, кто пришел, все лайки ставят, про донат не забываем. Че, еще раз наберем, да, ему сейчас, или подождать? Погоди пару минут. Вот, я пока доброй злюки дам номер, я пойду курну. Сходи, номер, блядь, у меня уже все номер и трубка. Антиколлектор Воронеж, бывало браво, завтра уже ролик с ним. Я про Кавказ говорю. Хорошо, отлично. Ты с ним разговаривал, да? Я уже так понял. Че он? Я так понял, все один хуй телегу не везет, да? Мама, папа, зеркало. Олег Овечкин, пошли покурим, говорит. Фу-фу-фу. Арю Белый, адрес Воронежа ищет, гуглит. Ага. А вот Эмилия у нас в чате. Это которая была Эмилия Кунц или другая Эмилия? Отзовись, пожалуйста. Ребят, правда, про донат не забывайте, пожалуйста. Иначе мы никогда не соберем на эту IP-телефонию. А по скайпу звонить жутко дорого. Глюкоза. Это не здравые пацаны, это нищеброды. Всем добрых вечеров. Привет, Глюкоза, тебе тоже доброго вечера. Это да. Арю Белый, антиколлектор Воронеж, с ним говорил из Ростова. Ну, он-то в Воронеже, видимо, находится. Да, и не раз никуда он не едет в Ростове. А, он в Ростове. Он в Ростове, а почему он все время говорит, ты в Воронеже, ты в Воронеже? Интересный кадр, конечно. Сейчас мы ему перезвоним. Арю, ну я ж слушала. Я выходила, конечно, но в наушниках слушала. Вартарес, вы когда адрес у них узнаете, где они находятся, в Google Maps смотрите местность и говорите, что подъехали к тому месту, что фото на карте есть. Ага. Антон Кондратьев, подскажите банк, куда приставы в последний момент подходят? Антон, не совсем тебя поняла. Ева, ребят, скину чуток на днях на Сбер, вам на море съездила, ушла в ноль. Ев, спасибо большое, хорошо. Вот там вот хрумкает коллектор минус. Вкусные чипсы. У тебя с чем? Слышно, слышно. Одна, давай я отдохну, почувствую. Со сметаной и луком. Красава. Че, серьезно? У нас просто тоже. Че, сильно воняет, да? Пахнет. Вкусно пахнет. Вартареса Мургашев, я с Ростова. Ты что дверь не закрываешь? Закрой, у нас же кондиционер работает. Вартарес, привет, брат. У меня пацанчик. Мужики, я не каблук. Это она так, выделывается просто. Да мы вообще про тебя не говорили. Глянь, пришел. Обозначился. Она мне тут приказала, говорит, дверь закрой. Быстро. Антиколлектор Воронеж. Нет, он в Ростове, скорее всего, работает на... Кавказ! Слушай, антиколлектор Воронеж. У нас девочка одна по переадресации. Не тот взял наушник, не тот. Ей этот Кавказ звонил, ей писали такие гадости всякие. А чё, этот Кавказ в Ростове, что ли, находится? Это интересно, между прочим. Коллекторское агентство «Кавказ». Я давно мечтала до него добраться. Ты мечтала? Я, да. Ага. Мне девочку жалко. Все, я ему набираю. Это что было, в 15, да, в конце у него? Какой у тебя был последний номер? Ну вот, антиколлектор Воронович скинул. Подожди, он один скинул, потом второй. 03, 6303. А, все, набираю. Все, звонок пошел, ребят. Так, набирает. Алло, да. Ну чё ты нахуй, пробил-то мне за Юрия Аркадьевича? Какого Юрия Аркадьевича? Что мне просто вообще куда звонить? А где твоя подружка, с которой я только что разговаривал? Какая подружка? Ты куда вообще звонишь? Сучка твоя, блядь, крашеная, с которой я только что разговаривал, нахуй. Где она, нахуй? Дай ей какой? Трубочку, блядь. Какой? Какой ты разговаривал? Сука с твоей, звонишь, блядь, которая у тебя, блядь, очко подлизывала. Где она, нахуй? Куда ты звонишь, блядь? Эй, чё ты заугорал там, нахуй, засмеялся? Тебе подлизали там очень хорошо, что ли? Блядь, чё угорать стал? Давай. Иди, иди. Нихуя у тебя смех-то, ебаный рот. Ты мужик или как нахуй? Вышел. Дантес, привет. Так, Дантес, сейчас зайду в личку. Сейчас мы одного пидора доебываем, бля. Слушайте, ребят, это уже другой, блядь, взял трубку. Ну да. Этот даже не пытается акцент включить. Сейчас я ему еще раз наберу. Я вижу, я это, Дантес, я вижу. Сейчас, подожди, мы одного заебываем. Слушай, это точно тот номер? Подожди, это... Да вот... тот, он тот 100%. Дантеси, приветствую тебя. Дантес, по всем твоим номерам мы сегодня звонили и не дозвонились, трубку не берут. Да, я просто их с утра заебал на прозвон. Так, ну 03 да в конце. Да он, 6303. 6303, сейчас еще раз наберу. У меня и голос. Как так? Сучара слился, у него недоступен уже. Говори что-нибудь. Слушай, Юрий Аркадьевич, грязного кала. А, подожди, это старое. Это ты мотанул? Да, это я мотанул. Так, сейчас, ребят, секундочку. А звонка нет? Так, сейчас, подождите. Значит, пообщайся пока. Игорь. Дантеса все приветствуют. Ребята, всем добрый вечер. А добрый вечер. Наконец-то мы тебя слышим. Ты вернулась? Теперь я все буду слушать вас. Ну хорошо. Ай-яй. Давайте. Вас, а? У нас дела прекрасно. Мы едим такие же чипсы, как и вы, с тем же вкусом. О, круто. Я, блин, сегодня все прослушала. Ну, в смысле, вообще сегодня с вами не была, так я всегда же все слушаю и даже не в курсе сегодня всех дел. Ну, главное, что ты пришла. Еще пока мы здесь. Да, Юрий Аркадьевич, да, привет. Всем привет. Джохан Ван, это на тебе. Всем привет. Добрый вечер. Так, что у вас там, обзвоны идут? А сейчас одну секундочку, тут антикал отвлекся немножечко, у него там какое-то важное сообщение. Буквально пару-тройку минут. Посыпались сообщения, с вами я приветствую тебя. Дантеса, у тебя это, блин, это... Ну, это, круто, это... круто. Я тогда сейчас это все с вами присоединяюсь, я буду слушать. Бей-ю-ю-бей, это очень такое. Ребят, всем-всем-всем привет. Дантеса, помнишь, к вам приходил? Да-да-да, конечно. Вот Дантеса все приветствуют, а он говорит, я на минуту. Дантес, вот жаль, вот ты нам такие хорошие номера оставил, но мы их прозванивали, они теперь не отвечают. Надо было сначала позвонить им на стриме, а потом на прозвон ставить, конечно. Эмилия, акцент куда пропал? Сразу в русского переобулся. Да, вот со всеми ними так происходит. Эмилия, ну скажи мне, пожалуйста, Эмилия Кунц в прошлый раз это ты же или нет? Олег Овечкин пошел курить. Антиколлектор Воронеж. Арю, давай спишемся по WhatsApp, мой телефон под роликами. Олег Овечкин, приветосики. У нас тут говорят, Олег, приветули и досвидули. Так повелось с прошлого стрима. Кстати, Олег, курить, здоровью вредить. Кстати, Жлюка, может быть, пока есть у нас какое-то количество ребят здесь, может быть, анонсируешь на завтра и наш стримчик? Игорь, да, да, да. Завтра будет стрим у коллектора минус. Мы будем участвовать обязательно, поэтому, ребят, все подписывайтесь, если вдруг кто не подписан. Я думаю, что большинство подписаны, потому что у тебя-то подписчиков гораздо больше. Да, во сколько ты планируешь? Ну, я думаю, ориентировочно в такое же время. Во сколько? В 4 по Москве начали, да? Ну да, да, мы начали в 4 по Москве. Ну, примерно так же, я думаю. Лучше пораньше, тем более суббота, понимаешь? Чтобы дозвониться как бы до кого-то, нужно пораньше начинать. Ну, я думаю, ориентировочно на 3, на 3 по Москве назначим. Ну, там, может быть, сдвинется по времени, если дела успею закончить. Угу. Ну, ты анонсик сделай, так что, ребят, завтра приходите на стрим коллектору минус. Будем также мочить калов. Вартереса Мургашев. По всем номерам мы уже прозвонили. Вроде по всем. Очень до многих не дозвонились. У нас тут сейчас, сейчас небольшой перерыв, да, должен быть по техническим причинам. Да не то, что перерыв, как бы мы общаемся, просто болтаем, давайте переписываться, читать сообщения. А, нет, мне просто антикалушка пишет. Антикалушка сейчас, он сейчас со своими делами разберется, как бы я здесь, ты здесь, супруга твоя здесь, поэтому как бы мы общаемся. Сейчас пока надо скайп перезагрузить. А, скайп нужно. Ну, а Ютуб-то не... Ну, я в Ютубе как бы на своем устройстве. Ага. Сейчас, ребят, я вам перезвоню. Минут через 5. Хорошо. Ожидаю. Что, кладем трубку, да? Давай, вырубай, перезванивай, как бы я здесь с людьми общаюсь. Угу. Вот антиколлектор Воронеж говорит про юго-западное кладбище, было супер. Это реальный адрес. Да, да я думаю, что и центральный рынок в Воронеже есть. Он, наверное, в каждом городе присутствует. Антиколлектор Воронеж, приветствую всех, кто присоединился. И я тоже приветствую. 35 человек сейчас нас слушает. Кто лайк еще не успел поставить, поставьте, пожалуйста. Вот, наушники-то я забыла воткнуть. Антиколлектор Воронеж есть, конечно. Конечно, в каждом городе есть центральный рынок. Это по-любому. О, слушай, точно. Вот Йохан Ван пишет. Заметьте, дизлайк пропал. А ведь и правда пропал. А, Эмилия, да-да-да, это я. Привет, Злючка. Привет. Ну, как тебе там на новой работе? Как у тебя дела вообще, расскажи. Как мы тебя отправляли туда проставляться, переживали за тебя. До сих пор переживаем. Щелкает клавишами антикалушка, потому что тут небольшая техническая заминка. Буквально пару минут, ну максимум 5. 37 человек смотрят и молчат. Пишите что-нибудь, пожалуйста. Могла пропустить какие-то сообщения во время разговоров. Если что-то важное пропустила, вы, пожалуйста, еще раз напишите. Ева Пугачева, скажи, куда ты на море ездила? Много ли людей? Глюкоза. У нас снесли центральный рынок. Нет, построили Тихвин. Это в каком городе? Юрий Аркадьевич, я уже 2 раза про досвидульки писал. А в чате у нас здесь сегодня... Аркадьевич, прости, пожалуйста. Вот видишь, они когда по скайпу звонят с коллектора минус, перекрывают весь экран, и я ничего не вижу. Поэтому могла что-то пропустить. Игорь пишет, сижу, обрабатываю звоночки для ролика. Это дело хорошее. Екатеринбург, глюкоза пишет. Ага. Значит, получается, что в Екатеринбурге центрального рынка нет. В таком крупном городе. Ничего себе. В Екатеринбурге сейчас, наверное, плюс 3 или плюс 4 часа, если я не ошибаюсь, да? У нас 19:33. Юрий Аркадьевич, одна звонилка мне сказала, что такого слова нету. А, это я помню еще с прошлого стрима, да, видишь? А другая звонилка такое слово ввела в наш лексикон. 21, а, 2 часа разницы, поняла, хорошо. Вот у Олега Овечкина плюс 2. Он поняла. Екатеринбург, значит, плюс 2. Видите, а у Тани нашей, которая уже спать пошла, у нее плюс 7. Это Дальний Восток. У нее уже скоро утро наступит, а мы все еще звоним. Роман Атаманов что-то не пишет. Роман, если ты тут, отпишись, пожалуйста. Мы же звонили по номеру, который ты оставлял. А вот Антон Аркадьев, Иркутск, 0:33. Ага. Ну вот уже в Иркутске глубокая ночь. Сейчас уже заканчивает антикалушка свои дела. Алло, алло. Алло! Это ты? Это я! Так, ребят, что, надо набрать опять этому пидору, нехорошему человеку. Который 6303? Да. Подожди, это первый, но вот второй, вот. Так, ты мне... Диктуй, 958. Вов, что-то у тебя со связью. Да это не со связью. Это ты придуриваешься. Это я просто перебивать не хотел. Генерал-майор, досвидули. Досвидули. У нас вопрос, братан. Жень, не так давно на самом деле. Я годик где-то. Так, я этому черту звоню. Сейчас у него другой номер вылезет. Звонок идет, ребят. Да неужели он, сука, номер вырубил? Идет дозвон. Что-то нихуя. Бля, они, ребят, эти крутые кавказцы, псевдокавказцы, вырубили номер, походу. Все уже, не дозвониться. Так, что еще, что есть за номера-то? Антиколлектив, по первому попробуй. Давай попробуем. Так, а первый был... Сейчас, секунду. Алло, да. Ты чё хуеплёт нахуй, э? Чё ты, сука, сливаешься? Чё ты сливаешься? Чё ты, блядь, какой-то тёлке, блядь, передаёшь свой телефон, блядь, э? Какой ты кому вообще звонишь, алло? Я тебе, чурбану ёбаному, звоню, блядь. Чурки ты тупорылая, нахуй. Чё ты там говоришь, пробьёшь, не пробьёшь? Я сейчас нахожусь на кладбище как раз, нахуй. Подъезжай сюда, знаешь же этот район, бля, чё ты? Квадраты знаешь, ты? Да мне похуй на твоих, кого ты там произносишь. Они все пидоры, потому что ты пидор, бля. И твое окружение пидорское просто, нахуй. Ты подъедь, где мы сейчас находимся, пообщаемся, бля. Возьми хорошо, с собой, группу поддержки возьми с собой, нахуй, Он, бля, он скинул номер, ребята. Черт, ебаный. Так, сейчас мы еще раз наберем, ребята. Он охуел там, что ли? Так, я слышу звук доната. Сейчас, ребятки, секундочку. Сейчас должно прилететь на экране. Ну, оно раньше появляется, поэтому я такой хуяк и сразу воодушевлен. Арю Белый для тонуса. Спасибо, родной. Спасибо, дорогой. Спасибо, Арю. А пришло мне на игристую валерьянку. Да ты уже ужрешься. Так, я еще раз набираю ему. Так, идет набор. Походу, сыт пидор ебаный. Ну что-то, ребят, идет дозвон, но пока тишина. Я, кстати, забыл, откуда это звонят, бля. А, кстати, мне же Дантесиус скинул номерочек. И даже разговор скинул, ребятки. Антиколлектор Воронеж, на могилку Брыча или Брыча? А что ты шепотом? Ребят, тут Дантес скинул разговор свой. Давайте я его сейчас врублю. И он скинул номер, чтобы мы по нему перезвонили. Так что сейчас послушайте разговор Дантеса. Ты меня ебал в рот. Или я тебе обратно, ты меня ебал в рот. Ты сейчас кому звонишь? Ты ебал в рот в Ульяновске. Сейчас кому звонишь? Нахер обратно. Тихо, тихо, тихо. Ты кому звонишь, я не пойму. Ты кому звонишь, эй? Олежка. Чего, чего? Ой, ты лайк, слышь ты, крыса однозубая, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь, Крыса однозубая, свали нахуй отсюда, блядь. Нет, мразь, ты меня ебал в рот. А ну, что я расскажу твоему мужу? У твоему тебя мужу? Перевитации. Наши визы, дом 53, квартира 7. Вот ты что? Ты расскажешь твоему мужу? Ты что визишь-то, дура, блядь? Дура солевая, ты что визишь-то, я не пойму. Ребята, это какая-то хуйня. Это что, блядь, такое? Я не знаю, сейчас наберем. Я не знаю, кто-то ему позвонил. Значит, такое. По переадресухе. Сейчас мы наберем на этот номер, хули. Это похоже, да, на это технопранк какой-то. Алло, да. Че ты нахуй, охуел там, что ли? Пидор гнойный, блядь. Ты че хочешь от людей, блядь? А че ты от людей хочешь-то, нахуй, Ты мне скажи, кто. Ты же чурка, блядь, обзваниваешь людей, мозги им ебешь, нахуй. Есть такое? Ты мне фамилию скажи. Есть такое скажи, или нет такое, нахуй? Говори, нахуй. Фамилию скажи. Какую фамилию? Ты свою фамилию скажи, если не слышишь, нахуй. Ола, ты кому звонишь вообще, дружище? Тебе, чурки тупорылая, нахуй. Тебе, бля, долбоёб, нахуй. Ну, кому мне, кому? Тебе, который, нахуй, названивал людям. Ты же с Воронежа, да? Есть же такое, нахуй? Есть такое, да. Ну, давай сейчас встретимся, пообщаемся с тобой. Братан, ну, где увидимся? Дави его на могилку Брыча просто. На могиле Брыча знаешь такого типа? Какой могила? Чё ты несёшь там? Приведи в себя чуть-чуть. Ты чурка ёбаная. Брыча чё, не знаешь, что ли, нахуй? Он сразу слился, бля. Слушай, ему, короче, шёл звонок. Пока мы тут, я тут пытался набрать. И он, походу, ему дозвонился. Сейчас ещё раз попробую набрать. Я не пойму, как отключать, который не дозвонился. Короче, он скайп начинает по автодозвону ему ебашить, пока он не... Вот когда мы именно с тобой в конференции сидим. Ба. Поглядывай в чат. Да. Сейчас, ребята, я туплю. Антиколлектор Воронеж подсказывает. Так, нихера, я, короче, все упустил. Я про Брыча услышал, да, вот это вот прочел, успел. Да. Ладно, пока этот черт не берет, нужно набрать еще. Может, мы ему дозвонимся, пока я буду набирать. Это вот, которая хуйня Дантесу звонила. Хуй пойми. Что это такое? Попробую набрать. Алло, да. Чё ты дакаешь там, Чё ты нахуй сливаешься? Ты мужчина или баба ёбаная? Ну, ты чё, ты мужчина это считаешь? Я мужик с огромным хуем. А ты вот, судя по тому, что ты телефон бросаешь... то, что ты телефон бросаешь, получается, ты сука сыкливая, да, так, блядь? Ты мне неинтересен, ты скучная. Потому что ты нахуй черт опущенный, ты только по телефону Бэтмен, нахуй. А в жизни кто ты, нахуй? Давай встретимся с тобой. Я тебе еще раз говорю, я никому не звоню, что ты хочешь от меня, ты меня Че ты пиздишь? Че ты пиздишь, нахуй? Че пиздишь, нахуй? Ну скажи фамилию. Ты мужчина, нахуй, или кто, нахуй? Какая фамилия? Слушай, какая фамилия? При чем тут фамилия? Я с тобой сейчас. Что, я с тобой лично общаюсь, нахуй. Лично с тобой сейчас общаюсь. Назови свою фамилию. Юрий Аркадьевич меня зовут. Воронеж, узнай Воронежа. Имя, отчество, мое все знают. А мне неинтересно твоя шелуха. Ты сучка. Я тебе говорю, фамилию сучка, ты ебаная. Позор отца ебаный, нахуй. Твоя фамилия, назови свою. Слушай, нахуй, подъедь, давай сейчас пообщаемся. Чё ты, нахуй, блядь, трубки я бросаешь, блядь? Я тебе говорю, если мы поедем, это последняя была встреча. Да иди ты, что? Нахуй, тебя ебать просто по КД будут. Слушай, ты чё ты угораешь там, нахуй? Подожди, я тебе говорю, где я нахожусь. Ты подъедешь или чё, нахуй? Или ты угораешь, как, сука, последняя, нахуй? Громов моя фамилия. Громов, нахуй, ты, блядь, долбоёб ебаный, блядь. Чё ты угораешь там? Че ты нахуй, сышь, да, блядь, засала, сука, ебаная, ты женщина, да, получается, ты соска, нахуй, получается, ты соска, да, ебаная, блядь, больше ты никто, нахуй, ребят, он бросил трубку, сука, так, по Дантесову номеру недоступен, этому дальше можем долбить, пока он номер нахуй не отключит, блядь. Юрий Аркадьевич говорит, при встрече фамилию назову. Ебать, а мы, короче, уж все, номер недоступен. Сейчас еще раз наберу, попробую. Так, тут донат пришел, подождите, ребят. Анастасия Фадейкина, не получается у меня болеть, пока стрим идет. Люблю вас, спасибо, дорогая. И мы тебя любим, я особенно. Особенно Багиру. И там еще есть вторая Белла, по-моему. Я надеюсь, это моя не слышит. Так, так этот черт, короче, добавил нас в черный список. Я так понял, номер еще не обновился. Дантесиус по твоему номеру не дозвонится. Так. А какой там номер был? Самый первый в списке. Сейчас, ну, когда я через конференцию сижу, мне нужно постоянно вводить номер. Вот этот. Диктуй. 3 9. Угу. 269-72-253. Так, Лена, это которая жена алкаша Игоря? Да. Ага. А кто там? А это такой подписчик у нас, Елена, жена алкаша Игоря. Не-не-не, по телефону. А какой-то черт, который угрожал, там звонил. Ну, там написано все. Верхний номер. Так, звонок идет. А город? Из Кликов. А, это клики, короче. Город хуй его знает какой. Арю Белый говорит, что ты добрая злюка, сегодня все кушают. Тебя слышат там, понимаешь? Алло. Здорово, нахуй. Нихуя, ты взял трубочку. Здорово, хуеплет. Нет, подожди. Давай потом. Перезвони, Питер. А подожди, нахуй. Куда сливаешься, сучка? Слушай, Елена, это этот пидор взял трубку. 3 9. А что, ты ему звонил уже? Сергеем Ткачевым представляется. Да, я ему звонил, он не брал телефон. Вот сейчас взял. Идет набор. Он же? Угу, угу. Вот, Елена, жена Игоря Алкаша, клики. Ага, город. Сейчас. А какой город? И какое-нибудь место, территориально какое-нибудь. Кинотеатр, сквер, что угодно. Ну, антиколлектор Воронеж, он вырубил свой телефон. Либо не вырубил, либо в черный список занес. Томск. Номер не отвечает. Сучка, бля. Ну ты сучка, конечно, сыкливая, бля. Что это? Я что-то нажал, короче, я отключил коллектора минус. Алле. Что происходит? Ребят, я, короче, что-то нажал, и хуй пойми, что происходит. А, вот так вот. Я, короче, коллектора минус отключил. Алло! Это я нечаянно. Ты все сломал. Это я нечаянно просто. Так, чё, ребят, ну что-то, чё, кому еще набрать? Чё-то всем, кому все номера, которые сегодня давали, всех обзвонили, половина недоступные, половина пидоры сливались. Ребят, а это, чё ты, коллектор минус, завтра думаешь провести стрим? Да, я думаю, надо бы тоже позвонякать, да поболтать с народом. Они меня давно не видели, я все не мог собраться тоже. Постримить, потому что, ну, там работа, семейные дела, туды-сюды, как бы. Так, вот, ребят, антиколлекторы России пришли. Пишет, растешь, рекомендованные выходишь. Очень приятно. Здорово, здорово, ребят. И Тимурка, Игорь, ты, Магнум, да? Привет, привет. Так, Тимурка пришел, Магнум, привет, привет. Да, нормально, обзваниваем пидорских коллекторов. Сейчас двух хачей пытались обзвонить, они, короче, сливаются. Сейчас еще разочек, наверное, наберем, попробуем. Блядь. Привет, привет, Ари. Так, ребят, набираю, короче, вот этому типу, который типа кавказец. Душевный инвалид, привет, что-то поздно, базарь. Базарь. Слушай, дружище, там мы уже сидим ебануться, сколько уже, 3 часа, как трансляция, что-то ты поздно зашел. Антон Кондратьев, вы ему чу игнорить, это как понимать? Я не понимаю. Очипятка, наверное. Очипятка. Вот, Арюбелый пишет, у нас в тандеме хорошо получается. Ну да, ребят, давайте завтра тогда еще у коллектора минус. Он замутит стрим, придем, мозги поебем коллектором. Сейчас уже что, уже 8 час, что-то уже, короче, это... Ну, блядь, мало дозваниваемся. А, вот еще Елена, жена Игоря Алкаша, пишет. Игорь, сейчас еще злюки, еще ростовский номер напишу. Написали тебе номер? Номер? Да. Не писала. Мне нужно бежать. А, тебе нужно... Я сейчас посмотрю, что-то в Телеграме. Что-то в Телеграме. Которые номера в Телеграме были, я все набрал. Папа Героин тут мне. Видимо, Ютуб не пропустил мой комментарий. Ребята, будьте внимательны по приеме друзей ВКонтакте. Ко мне чуть кал в друзья не залез. Ага, хорошо, пап Героин, спасибо. Мы тут пытаемся еще контролировать прием друзей в Телеграме. Тоже сложно. Сейчас я жду сообщения от Лены и убегаю тогда. Лена, да, Вов. Я хотел это. Игорь, антиколлектор России. Сереге большой-большой привет. Давай, пускай тоже заходит к нам. Будем рады. Игорь, прости, что перебил. Да, ничего, ничего. Если честно, не особо-то многих знаю. Ну, по именам. Mm. Я знаю антиколлектора России, а по именам я никого не знаю. А, ну ничего, познакомишься вот. Еще, я думаю. Антиколлектор Воронеж пишет, мой коммент тоже не проходит. Че, это ебаный Ютуб. А, ты имел в виду с доброй злюкой. Понятно. А с коллектора минус нет, что ли? Это Блочева, Блочева в черный список. Нахер его. Что-то делай. Слушай, мне нужно сейчас убежать. Да иди, все, иди. Лена, пиши, пожалуйста, в Телеграм. Игорь увидит. Все. Добрая злюка отчалилась. Нужно... Нужно набираю. Ребенка забрать. Набираю. От бабушки. 961. Набираю. 961. 330. Ага. 53. 78. Все, я скоро это вернусь. Кто? Не знаю, какой-то черт. Сейчас надо набрать ему. Пообщаться с ним. Так, ребят, звонок пошел. Номер недоступен. Елена, жена алкаша Игоря. Недоступен номер. Да, уже ближе к 8 часам, они уже пидоры, все, не хотят работать. Еще есть вот черный кал. Кто-то скинул номер, я не знаю кто. Сейчас попробую еще черному калу набрать. Так, 958-875-03-74. Набираю черному калу какому-то. Грязному калу, а то Юрий Аркадьевич предъявляет. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Да, как эту хуйню отключить? Едут по тайге, но я надеюсь, их там мыши сидят по дороге, блядь. Ребятки, ну что, наверное, буду прекращать уже стрим, ну уже, короче, все, уже хуй дозвонишься, Денис. Денис, блядь, до них. У меня уже язык заплетается. Вот, если завтра у коллектора минус, тогда встретимся на стриме. Ты во сколько планируешь примерно? Ну, ориентировочно 3-4 по Москве. Сейчас пока, ну, подобью там планы, то все, тут с мамой надо дела поделать. Ну, ты, короче, этот, выпустишь же анонс. Да, я что-нибудь хотя бы за несколько часов заранее выкинул какой-нибудь роличек, чтобы было, ну, понимание ситуации. Вот. Че, обзвон будешь делать или как? Поглядим по ситуации. Че, как настрой будет. Да можно и позвонить, чего бы нет-то. Угу. Подолбить этих сучек. Ну что, ребятки, тогда прощаемся, до завтра. Спасибо, что пришли, спасибо за донаты. Спасибо, там на карту приходили деньги, спасибо большое. Давайте до завтра, тогда встречаемся у коллектора минуса, у него будет анонс. Еще позаебываем чертей. Главное номера, номера чтобы были. Давайте, ребятушки, всем пока, завтра жду. Поглядывайте за каналом, я что-нибудь выкину, анонсик. Все, ребят, давайте отключаемся, до свидули. До свидули. Все, до завтра, завтра у коллектора минуса встречаемся. Всем пока.